Алекс предпочел бы, чтобы предыдущих 12 часов в его жизни просто не было. Они с Тией вернулись на базу Диогена из рутинного рейса, ожидая, что их снова отправят доставлять почту. Но узнали, что на этот раз им придется везти пассажиров. Эти пассажиры летели из центральных миров, из института, коммерческим лайнером, и прибыть должны были только через пару дней. Это дало Алексу возможность немного потусоваться в городке при базе, через которую пролегало немало космических путей. И Алекс этой возможностью воспользовался. Лучше бы он этого не делал. Да нет, ничего серьезного. Он не напился, его не избили, он не попал ни в какую историю. Он просто повел себя как последний идиот, всего-навсего. Он немного побродил по барам и забегаловкам в районе космопорта, присматривая, с кем бы провести время. Возможностей предоставлялось немало, однако выбрал он тоненькую хрупкую девушку, темноволосую и голубоглазую, похожую на эльфа. У нее был заразительный смех, и на губах все время играла улыбка. Девушку звали Бет, и она была космолетчицей в четвертом поколении, продолжавшей традиции своих непоседливых предков. Алекс не задумывался над тем, что побудило его сделать такой выбор, из чего он вдруг изменил своим обычным вкусом. Он всегда предпочитал кореглазых шатенок атлетического телосложения. А не с девушкой, она оказалась капитаном грузового корабля, управляемого искусственным интеллектом, неплохо провели время. Сходили на какое-то шоу, пообедали, а потом, по взаимному согласию, сняли на двоих один номер в отеле. Алекс все еще не задумывался о том, почему он выбрал именно ее, а потом наступил момент истины. Когда в разгар интимной близости он назвал ее Тия, он чуть было не умер прямо там. По счастью, леди отнеслась к этому с пониманием. Бет хихикнула, назвала его Джорджи, и все понеслось дальше. Расставаясь, она чмокнула его на прощание и сказала, что его Тии повезло, и чтобы он передал ей привет от Бет. Слава духам космоса, ему не пришлось объяснять ей всю правду. Все, что она видела, это форма курьерской службы, манеры и речь пилота. Он мог быть кем угодно. Она явно была не в курсе, что он — тело мозгового корабля. И сам Алекс ей об этом не говорил. Он не стал возвращаться на корабль, а отправился шляться. Он забрел в виртуальный парк развлечений и выбрал 5 самых головоломных аттракционов, что там были. И только после 5-го смущения от собственного промаха начало мало-помалу отступать, и Алекс смог думать о нем как о чем-то прошедшем. Однако значение того, что он натворил, это не отменяло. Ему и Тии просто повезло, что та девушка не знала, кто такая Тия. Пилотов подвергали промывке мозгов за куда меньшие проступки. Все знали, что в курьерской службе с такими нарушителями разговор короткий. Они не станут рисковать, доверяя один из своих драгоценных капсульников человеку, который может настолько потерять голову, что попытается добраться до ее физического тела. Когда Алекс вернулся к причалам, мозги у него были набекрень, и он совершенно не представлял, что со всем этим делать и можно ли с этим сделать хоть что-нибудь. Тия весело приветствовала свое тело, поднявшееся на борт, но некоторое время не трогала его, давая ему время привести себя в порядок и собраться с мыслями. Насколько Алекс вообще был способен привести себя в порядок и собраться с мыслями. «Я получила список пассажиров», — сказала она, когда он, наконец, устроился у себя в каюте. «Хочешь посмотреть? Интересно все-таки, с кем придется иметь дело в ближайшие 2 недели?» «Хочу, конечно», — ответил Алекс, заметно воспрянув духом. Когда он вошел, он выглядел усталым. Проницательная Тия решила, что он чересчур переусердствовал, празднуя свое увольнение. Нет, он не страдал с похмелья. Но Тии казалось, что он на всю катушку использовал свой 2-дневный отпуск, развлекаясь минимум 22 часа в сутки. Алекс плюхнулся в свое кресло, и Тия включила ему экраны. Вот глава нашей группы, доктор Изаак Холлистер Аспен. Глава оценочной группы был довольно пожилым человеком. 4-жды доктор наук, тоненький, как стебелек, чисто выбритый, седовласый и такой хрупкий на вид, что у Тии возникло опасение, как бы его не сломало пополам первым же порывом ветра. У него 4 докторские степени, он опубликовал 12 книг и около 200 статей и уже 20 с лишним раз возглавлял археологические экспедиции. Кроме того, у него неплохое чувство юмора. Вот, послушай». Она включила запись. «Должен признать», — говорил Аспен надтреснутым дрожащим голосом, «что многие мои коллеги могли бы сказать, что в моем возрасте мне куда приличнее сидеть за столом у себя в кабинете, а работу на раскопках предоставить кому помоложе». «Ну, в целом», — продолжал он, улыбаясь, «примерно это я и собираюсь сделать. Я буду сидеть за столом у себя в куполе, а копать будут те мои коллеги, кто помоложе. Думаю, это достаточно близко к тому, что от меня требуется». Алекс фыркнул. «Он мне уже нравится, а то я боялся, что рейс будет уж очень скучный». «Нет, с этим, дедушка, не соскучишься». А вот его помощник, дважды доктор наук, Зигфрид Хакон Фриц, вот уж если бы этот парень был главным, тогда бы рейс и впрямь был не подарок. Она вывела на экран изображение Фрица. Квадратная челюсть, стальные глаза, просто памятник какой-то. Он и впрямь мог бы послужить моделью для какой-нибудь православно-коммунистической статуи, типа славный труженик на службе государству. Или, возможно, праведник, ищущий обращенных. Никаких признаков чувства юмора в лице этого человека не наблюдалось. Кии казалось, что если он хотя бы попробует улыбнуться, его каменное лицо треснет и расколется. Это все, что есть. Он 5 минут молчал и смотрел в камеру. Ни слова не сказал. Может, он просто не любит говорить, когда знает, что его записывают. «Почему это?» — с любопытством осведомился Алекс. «У него что, паранойя на этот счет?» «Он практически дарвинист», — пояснила Тия. «А, он из этих!» — с отвращением воскликнул Алекс. Практически дарвинисты были очень известны в своем роде, и Тия была искренне изумлена, обнаружив одного из них в институте. Они обычно предпочитали менее точные науки, если вообще снисходили до наук. Тия про себя считала, что политология — это вообще не наука. «Его политические взгляды не очень отчетливы», — продолжала она. «Но поскольку напрямую обвинить его не в чем, в его досье указано просто, что его политические воззрения не всегда совпадают с воззрениями института. Это чиновничье иносказание, обозначающее человека, которому не особо доверяют, однако не имеет конкретных причин не назначать его на ответственные посты». «Понял», — кивнул Алекс. «Значит, мы просто не будем при нем говорить о политике и проследим за тем, чтобы у нас в центральной рубке это была одна из запретных тем. Кто там следующий?» «Дальше наши новоиспеченные доктора. Оба защитили диссертации по естественным наукам и теперь работают над диссертациями по археологии». Тия разделила центральный экран на 2 части и показала обоих сразу. «Слева — Лесь Димон Тейлор, человек. Справа — Трил Риш Ир Наль Леэрт, рентянка. Лесь защитил диссертацию по биологии, Трил — по ксенологии». «Хм, для Трил ксенологии должно быть изучение людской расы, разве нет?» — заметил Алекс. Лесь выглядел очень энергичным человеком. Худощавый, с густым загаром, очень подтянутый, но взгляд какой-то затравленный. Раса Трил, похоже, происходила от млекопитающих, приспособленных к холодному климату. Ее тело было покрыто короткой, но густой коричневой шерстью, доходившей до самых скул. Круглые черные глаза смотрели прямо в камеру проницательным, всевидящим взглядом, создавая у зрителя ощущение, что инопланетянка его изучает. «Их изображения не сопровождались звуковой записью, просто неподвижные картинки», — продолжала Тия. «Это ученики Аспена». «А не каменного статуя», — уточнил Алекс. «Ну да, конечно. Если бы у него были ученики, они выглядели бы как его точные копии. Никто другой его бы просто не выдержал». «А вот и аспиранты», — Тия снова разделила экран пополам. «Они все еще пишут свои первые диссертации. Оба мужчины. Элдон Рис Тамбуто, человек, и Фред Сдусхейна». «Фред?» — изумленно переспросил Алекс. «Это и понятно. Дусхейнец ничем не походил на человека. Квадратная плоская голова действительно квадратная и плоская. Плоская макушка, плоское лицо. Дусхейнец был ярко-зеленый, и рта у него не было, только маленькая дырочка под носовыми щелями. Дусхейнцы были вегетарианцами в крайней степени. На своей родной планете они питались древесными и фруктовыми соками. Путешествуя по галактике, они прекрасно обходились водой с сахаром и другими жидкостями. И в целом отличались прекрасным чувством юмора». «Фред», — повторил Алекс. «Фред, — подтвердила Тия. Его настоящее имя почти никто из людей воспроизвести не в состоянии. Его речевые органы состоят в основном из мембраны на макушке. Сам он человеческими языками владеет прекрасно, но нам его речь не изобразить. Тия отключила экраны. От их речей я тебя избавлю. Это типичные молодые аспиранты, которые впервые в жизни летят на раскопки, и они исполнены энтузиазма. «Ох, нет, не надо», — простонал Алекс. «Будь умницей», — сурово сказала Тия. «Не разочаровывай их. Предоставь это ближайшим 2 годам». Алекс энергично замахал обеими руками. «Да что ты, мне и в голову не пришло бы сообщать им о том, какая печальная судьба их ожидает. Какие там у археологов шансы погибнуть на раскопках? 20%? А этих целых 6. Шансы подцепить что-нибудь несмертельное куда выше», — заметила Тия. «На самом деле честь погибнуть на своем рабочем посту обычно выпадает докторам или помощникам начальника раскопок. Именно они работают на раскопе, когда удается обнаружить что-нибудь вроде могилы. Аспирантам достается просеивать песочек и переписывать находки». На это Алекс ничего ответить не успел, потому что в этот момент к шлюзу прибыли первые из пассажиров, и ему пришлось спуститься на лифте, чтобы их поприветствовать. Тия тем временем отправила роботов, чтобы сложить большую часть их багажа в единственный грузовой отсек, который оставался пустым. Когда они поднялись в центральную рубку, оба молодых человека тарахтели со страшной скоростью. Алекс шел между ними и только время от времени кивал с умным видом, явно не понимая больше половины из того, что они говорили. Тия решила его выручить. «Фред, Элден, добро пожаловать на борт корабля», — сказала она, перекрыв их болтовню своим собственным, куда более звонким голосом. Воцарилось молчание. Аспиранты озирались, разыскивая, кто это говорит. Фред первым сообразил, что к чему. Его лицо оставалось абсолютно неподвижным, но зато он научился передавать человеческие эмоции с помощью своего голосового аппарата. «Боже мой!» — воскликнул он. «Так вы мозговой корабль, верно, сударыня?» Странно было слышать этот абсолютно человеческий голос, исходящий от зеленого существа с квадратной головой. А инопланетянин, словно бы для пущей несообразности, придал своему произношению архаичный британский акцент. «Вы не ошиблись, сэр», — подыграла ему Тия. «АГ-1033 к вашим услугам, если можно так выразиться». «Ух ты», — сказал Элден, явно потрясенный. «Так нас повезет настоящий мозговой корабль. В самом деле? Ух ты! Даже технарей и тех на мозговых кораблях не возят. А я настоящего мозгового корабля даже и не видел. Привет. А как ваше настоящее имя?» Он медленно озирался, пытаясь угадать, в какую сторону следует смотреть. «Гепатия. Или просто Тия», — ответила она. Реакция аспирантов ее изрядно позабавила. «Не беспокойтесь о том, в какую сторону вы смотрите. Можете считать, что весь корабль — это я. Потому что я и есть весь корабль, знаете ли. Я могу заглянуть даже в ваши каюты». Элден залился краской, и она хихикнула. «Но не беспокойтесь, я не буду этого делать. Мы чтим ваше право на частную жизнь». «Я пойду покажу вам каюты. Выбирайте, какие хотите», — предложил Алекс. «Они все одинаковые, только ту, что ближе всего к центральной рубке, я оставлю для доктора Холлистера Аспена». «Звездно!» — восторженно воскликнул Элден. «Ух ты, это круче, чем лететь на лайнере! Там у нас с Фредом и еще 2 мужиками была 1 каюта на 4». «Совершенно верно», — подтвердил Фред. «Против общества Элдена я ничего не имею, но эти двое были, можно сказать, испорченные молодые распутники. Все замашки членов высших семей, только без их стиля, без их связей и без семей. Жуткие зануды, смею вас заверить. Так что одиночество нам отнюдь не помешает. Ну что, идемте?» Аспиранты распаковывали свою ручную кладь, когда прибыли 2 младших доктора. Эти явились поодиночке. Первой пришла Трилл, выслушала приветствие с невозмутимой сосредоточенностью дзенского мастера и поселилась в первой же каюте, которую ей предложили. Лес Диман Тейлор оказался ее полной противоположностью. Как только он очутился на корабле, Ти сделалось очевидно, что это бывший военный. даже до того, как он автоматически отдал честь пилону. Он подтвердил ее умозаключение, как только Алекс предложил ему выбрать себе каюту. «Меня устроит все, что угодно, старик», — сказал он с нервозным смешком. «Все, что угодно. Лучше, чем казармы, это уж точно. Если не считать...» «Сударыня, у вас на борту нет ничего, что могло бы неожиданно производить шум среди ночи. А то, боюсь...» — он рассмеялся несколько неуверенно. «Боюсь, я чересчур дергаюсь из-за всякого шума, когда сплю. Знаете, то, что обычно вежливо называют неприятными впечатлениями. Я буду держать свою дверь запертой, чтобы никого не потревожить, но...» «Алекс, дай ему каюту рядом с Трилл», — твердо сказала Тия. «Доктор Диман Тейлор?» «Просто лезь, дорогая моя», — ответил он, чуть заметно улыбнувшись. «Для вас и ваших коллег я всегда буду лесим. Одна из ваших команд «Мозг-тело» вытащила меня из одной передряги. Кроме того, когда люди слышат, что меня называют доктором, они все время норовят рассказать мне о своих внутренностях. Терпеть не могу объяснять, что меня может заинтересовать только их скелет. Да и то, после того, как он пролежит в земле пару-тройку тысячелетий». «Ну, лезь так лезь», — сказала Тия. «Я так понимаю, Стрил, вы знакомы?» «Знаком и хорошо знаком. Очень добрая и заботливая дама. Если мне придется жить с ней по соседству, она будет вести себя так тихо, что я даже не буду знать, у себя она или нет». Он, похоже, испытывал облегчение от того, что Тия не стала расспрашивать его в подробностях о той передряге, в которой он побывал. «Ваша и ее каюты оборудованы звукоизоляцией», — сообщила ему Тия. «Так что вам ничего слышно не будет, а если хотите, могу еще по ночам включать для вас звуковой фон». Он заметно расслабился. «Вы очень добры. Спасибо вам огромное. Мой начальник, док Аспен, предупредил остальных о моих маленьких странностях, и они знают, что меня не следует тревожить, так что все будет в порядке». Он пошел распаковывать вещи, а Алекс вернулся в рубку. «Десантник», — коротко прокомментировала Тия. «Это что, есть в его досье?» — удивился Алекс. «Странно, что там сообщаются такие вещи. А где он служил, там, конечно, не написано». «Тот факт, что человек был десантником, в досье всегда останется, если, конечно, знать, что искать», — сообщила она своему телу. «Но где?» «Этого в институтских файлах, разумеется, нет. Видимо, это есть где-то еще. Смотри, не подкрадывайся к нему со спины, дорогой мой». «Ну да, мне тоже совсем не хочется, чтобы мне сломали гортань ребром ладони». Алекс немного поразмыслил, потом ушел к себе в каюту и вернулся с чем-то вроде браслета, к которому был прикреплен бубенчик. «Эти штуки были в моде пару месяцев тому назад. Я его себе купил, но носить не стал. Он мне не понравился». Он наклонился и застегнул браслет поверх своего ботинка. «Вот, теперь он меня обязательно услышит, даже если я забуду, что надо громко топать». Бубенчик был не очень звонкий, но издавал вполне слышимый звук. «Неплохая идея. А вот и наш шеф, Алекс. Ему понадобится помощь». Алекс сбежал вниз и подсобил доктору Аспену дотащить багаж до лифта. Багажа было не так много, но носильщик из доктора Аспена был совсем никудышный. Тия удивилась, как в институте вообще разрешили этому божьему одуванчику снова поехать на раскопки. Но едва он поднялся на борт, она поняла, в чем дело. Едва доктор Аспен успел устроиться у себя в каюте, как туда немедленно набились все его помощники, полные энтузиазма. Доктор попросил у Тии и Алекса разрешение перенести сборище в центральную рубку и воспользоваться одним из ее экранов. «Разумеется», — ответила Тия, когда Алекс обратился к ней. Доктор Аспен ее совершенно очаровал. Он называл ее «миледи» и относился к ней с той же внимательностью и любезностью, что и к своим ученикам и подчиненным. Когда все перешли в центральную рубку, доктор Аспен обернулся к ее пилону. «Мне говорили, что вы, миледи, интересуетесь археологией и более или менее разбираетесь в ней», — сказал он, расположившись в кресле у одного из боковых экранов. «Как и вы, Алекс. Так что, пожалуйста, поскольку вы летите на раскопки вместе с нами, можете участвовать в наших собеседованиях. И если вам известно что-нибудь, что нам следовало бы знать, или вы заметите что-то, что мы пропустили, не стесняйтесь, сообщите нам об этом». Алекс был явно изумлен. Тия — нисколько. Она отчасти предвидела это на основании досье. Ученики Аспена оставались при нем, делали все, чтобы отправиться вместе с ним на раскопки, и на протяжении всей своей дальнейшей карьеры сохраняли теплое чувство благодарности наставнику. Аспен явно принадлежал к одной из редчайших разновидностей ученых. Талантливый, вдохновляющий учитель, который в то же время является серьезным, плодовитым исследователем. Не прошло и пары минут, как Аспен втянул всех присутствующих в свой зачарованный круг. Он вывел на экран записи предыдущей экспедиции и заставил всех, даже Алекса, высказать свои предположения. Однако Тия, принимая участие в беседе, не переставала высматривать недостающего участника экспедиции. У нее было такое ощущение, что Хакон Фриц нарочно подгадал время своего прихода таким образом, чтобы явиться в разгар обсуждения. Тии казалось, что он только и ждет повода оскорбиться, что на него не обращают внимания. Она была твердо намерена не дать ему такого повода. Тия могла подсоединиться к космопортовской системе наблюдения и сделала это. Так что она заметила идущего к кораблю Хакон Фрица задолго до того, как он оказался в пределах досягаемости ее собственных сенсоров. Это позволило ей в нужный момент прервать оживленную дискуссию мягким «Уважаемые существа, сюда идет доктор Хакон Фриц». Трилл с Лесем переглянулись, но ничего не сказали. Аспен только улыбнулся и встал с кресла. Тия остановила запись, которую они смотрели. Алекс сбежал вниз по лестнице, чтобы перехватить Хакон Фрица у лифта. Так что если доктор рассчитывал увидеть спины коллег, погруженных в дискуссию, то он просчитался. Пилот курьерской службы встретил его внизу, а наверху, в центральной рубке, его ждали остальные спутники. Начальник экспедиции приветствовал его особенно сердечно. Каменное лицо Хакон Фрица не изменилось ни на волосок, но у Тии возникло отчетливое ощущение, что он недоволен. «Добро пожаловать на борт, доктор Хакон Фриц», — сказала Тия, когда он обменивался короткими рукопожатиями с прочими членами экспедиции. «Мы можем предложить вам на выбор любую из пяти кают, так что...» «Если вы имеете предложить мне более одной каюты», — хамски перебил Хакон Фриц, обращаясь не к Тии, на которую он даже внимания не обратил, а к Алексу. «Я хотел бы осмотреть их все, прежде чем я сделаю выбор». Тия уже достаточно хорошо знала Алекса, чтобы увидеть, что он рассержен, но Алекс умело скрыл свой гнев. «Разумеется, профессор», — сказал он, называя Хакон Фрица самым скромным из его титулов. «Будьте так любезны, следуйте за мной». И направился в жилой отсек, предоставив Хакон Фрицу самому тащить свои сумки. Трилл негромко рыкнула. Судя по всему, этот звук выражал отвращение. Фред закатил глаза. Единственная человеческая мимика, которая была ему доступна. «Но право слово», — воскликнул он с изумлением. «Неужели это не хамство?» «Он же практический дарвинист», — заметила Трилл, слегка оскалив зубы. «Прошу прощения, сэр», — сказала она Аспену. «Я знаю, что вы считаете его хорошим ушёным, но тем не менее я рада, что не он здесь главный». Фред все никак не мог успокоиться. «Практический дарвинист?» — переспросил он. «Не будет ли кто-нибудь так любезен объяснить неопытному молодому Вегу, что это означает и отчего он был так груб с леди Тией?» Лесь вздохнул и взял эту малоприятную обязанность на себя. «Практические дарвинисты — это люди, которые считают, что закон Дарвина распространяется буквально на все. Если с кем-то случилась беда, помогать ему не нужно. Если землетрясение сравняло город с землей, помощь посылать ни к чему. Если разразилась эпидемия, прививать следует только тех, кто на данный момент здоров, а жертв эпидемии следует изолировать и предоставить им выжить или умереть. Это уж как получится». Фред смущенно покосился в сторону пилона, и Тия решила избавить Леси от неприятной необходимости говорить о том, что и так очевидно. «И как вы, несомненно, догадались, существование капсульников фанатики практического дарвинизма находят крайне возмутительным. Они не желают даже признавать, что мы существуем, если это, разумеется, возможно». Профессор Аспен грустно покачал головой. «Блестящий ученый, но этот фанатизм его погубит», — сказал он, снова усаживаясь в кресло. «На самом деле, дальше, чем теперь, ему уже не продвинуться». У него был шанс. Его отправили в одиночную исследовательскую экспедицию. но он отказывался признавать данные, противоречащие его излюбленной теорике. И теперь все, что ему осталось, это быть главным клерком в таких экспедициях, как наша. Он обвел суровым взглядом своих четырех учеников. «Пусть это будет вам уроком, уважаемые существа. Никогда не допускайте, чтобы фанатизм сделал вас слепыми к истине». «Или, иными словами», — весело заметила Тия, «проблема с фанатиками состоит в том, что мозги у них превращаются в кашу, и они не признают истиной ничто из того, что противоречит их идеям. Но опасными их делает не то, что они готовы умереть, чтобы доказать свою правоту, а то, что они ради этого предоставят умереть вам. Или, в крайнем случае, захватят вас с собой». «Хорошо сказано, миледи». И доктор Аспен снова повернулся к экрану. «А теперь, поскольку мне по опыту известно, что Хаакон Фриц в любом случае будет сидеть и дуться у себя в каюте до самого отлета, не продолжить ли нам нашу дискуссию?» Исследовательская группа оставила место раскопок в идеальном порядке. Инструменты и оборудование убраны на хранение, купола надуты, но опечатаны, раскопы накрыты. Оценочная группа быстро возвела еще два жилых и один рабочий купол и взялась за работу. Казалось, все было под контролем. Теперь, когда экспедиция прибыла на место, даже угрюмый Хаакон Фриц принялся за дело и взял на себя свою долю обязанностей. И вроде бы не было никакой необходимости АГ-1033 оставаться на планете, когда они могли бы отправляться к прочим, своим экспедициям. Однако правилами было предусмотрено иное, и Тия с Алексом оба знали почему, хотя члены экспедиции об этом даже не подозревали. На тот случай, когда корабль курьерской службы, прикрепленный к институту, завозил на раскопки новую исследовательскую или оценочную партию, в программе его действий был предусмотрен еще один тщательно скрываемый пункт. Группы археологов составлялись очень тщательно. Не только потому, что количество мест было ограничено, но еще и потому, что им предстояло длительное время провести в изоляции. Им угрожало множество опасностей. Все то, что перечисляла Тия Алексу во время их первого задания. Так что глупо было подвергать их опасности еще и изнутри. Так что всех будущих членов группы проверяли и тестировали, а также подвергали психопрограммированию, внушая положительные установки как по отношению к себе самим, так и по отношению друг к другу, чтобы они могли стабильно работать в группе. Тем не менее, ошибки были неизбежны, и в прошлом они не раз бывали. Иногда это приводило к убийствам, или, по крайней мере, к покушениям на убийство. Чаще всего психологические проблемы выплывали наружу в самом начале экспедиции, когда партия обустраивалась на месте и начиналась рутинная работа. Если что-то случалось, оно случалось именно в этот период. Перед этим группа проводила несколько недель в тесноте космического корабля, идеальные условия для возникновения взаимного раздражения. После прибытия на планету стресс прорывался наружу, и это могло привести к серьезным межличностным проблемам. Так что курьерский корабль, будь то мозговой корабль или корабль с обычной командой, согласно инструкциям, должен был найти какой-нибудь предлог, чтобы задержаться на несколько дней. Пилоту или команде корабля полагалось не путаться под ногами, но при этом раскопки и лагерь должны были постоянно просматриваться с корабля. Следовало особо обращать внимание на явные личные конфликты, вновь возникшие сдвиги в поведении или обычные отклонения, внезапно перешедшие в стадию психоза. Нужно было убедиться, что никто из партии не дойдет до того, чтобы посреди ночи подкрасться к коллеге с топором. Это был бы не первый случай, когда кто-то сломался под влиянием стресса. Алекс больше всего беспокоился из-за Леся. Он твердил о посттравматическом синдроме и уязвимости бывших солдат. У Тии были на примете свои кандидаты в возмутители спокойствия — Фред и Элден. Ни тот, ни другой никогда прежде не бывали на мелких раскопках, а Элден даже не покидал пределов своей планеты до того, как отправиться в университет. Насчет Хаакон Фрица она особо не тревожилась. Он, конечно, был груб с нею, но тем не менее он был опытным ученым и успел побывать в нескольких археологических экспедициях, не создав никаких проблем. И теперь, когда все прибыли на место, Хаакон Фриц несмотря на то, что держался отстраненно, добросовестно сотрудничал с коллегами. И его поведение ничем не отличалось от его поведения на предыдущих раскопках. Так что вряд ли он примется отстаивать свои взгляды на практике. А вот Фред и Элден до сих пор выезжали на раскопки всего пару раз. И то с большими партиями в несколько сот человек. Там больше людей, с которыми можно общаться, меньше шансов заработать стресс и меньше неожиданных испытаний. В течение первых двух дней все выглядело совершенно нормально. Не только в том, что касалось экспедиции, но и по части погодных условий. Алекс с Тией вздохнули с облегчением. Но оказалось, что они рано радовались. На третью ночь начались зимние ливни. Тия просматривала кое-какие записи, которые скопировала на базе, выискивая новый объект для потенциальных инвестиций, такой как Ларго Дракона. Время было позднее, очень позднее. В лагере было темно и тихо, и Алекс объявил, что ему пора баиньки. Он лежал у себя в каюте и уже почти засыпал, и сама Тия подумывала о том, чтобы погрузиться в положенные ей 3 часа глубокого сна. Но тут грянула гроза. Грянула — самое подходящее слово. Стена дождя и ветра ударила ее так, что корабль содрогнулся. Затем сверкнула молния, и прогремел такой раскат грома, что Алекс вылетел из кровати. «А?» — воскликнул он спросонок. «Где? Кто?» Он потряс головой, чтобы прийти в себя, и тут переборки Тии завибрировали от нового раската грома. «Что происходит?» — осведомился Алекс. Тия поглубже вонзила посадочные опоры в землю под собой. «На нас напали, что ли?» «Да нет, Алекс, это гроза», — рассеянно ответила она, проверяя, все ли люки заперты и все ли ее роботы внутри. «Просто ураган какой-то. Я никогда еще не испытывала ничего подобного». Она развернула свои внешние камеры и подключила их к экранам, чтобы Алекс мог полюбоваться грозой. Сама же Тия тем временем проверяла, надежно ли она защищена от удара молнии и все ли в порядке в лагере. Алекс вышел в рубку и уселся в кресло, завороженный буйством стихии. Вокруг повсюду, куда ни взгляни, сверкали многочисленные молнии. Было светло не то, что как днем, а порой и еще светлее. Гром грохотал непрерывно. Завывал ветер, и дождь лил как из ведра. Нет, пожалуй, как из бочки. Все это не давало не только разглядеть лагерь, но и проверить, что там происходит, каким-то другим способом. При таком количестве молний никого даже по радио не дозовешься. «Что же сейчас в лагере творится?» — с тревогой спросил Алекс. «Не поймешь», — нехотя ответила Тия. «Здешняя исследовательская группа как-то раз уже пережила такие грозы, так что, полагаю, можно рассчитывать, что сам лагерь никуда не унесет и не смоет. А что касается остального, от ударов молний купола защищены, но кто знает, что может случиться с оборудованием, особенно в такую грозу». Ее слова, увы, оказались пророческими. Хотя ливень длился не больше часа, температура за это время опустилась градусов на 20, а молнии успели причинить серьезный ущерб. Когда буря улеглась, из лагеря пришли плохие новости. Молния попала в генератор защитного поля и расплавила его. От генератора осталась куча полурасплавленного металла и ничего больше. Тия не представляла, как одна единственная молния могла причинить столько вреда. По-видимому, молнии били в аппарат несколько раз подряд. Запасной генератор безнадежно проржавел, хотя Хакон Фриц с Лесем возились с ним большую часть ночи. Слишком многие детали вышли из строя. Вероятно, запасной генератор на протяжении многих экспедиций так и не вынимали из ящика. Хоть бы раз проверили. И вот теперь доктору Аспину и его экспедиции предстояло расплачиваться за эту небрежность. На следующее утро Тия обсудила создавшуюся ситуацию лично с доктором Аспином. С того места, где стоял корабль, разрушения были не особо заметны, но последствия были катастрофические. Защитного генератора нет, а значит, нет никакой защиты от местной фауны, начиная с мелких насекомоподобных существ и кончая крупными животными, похожими на шакалов. И если крупные травоядные размером с лося вдруг сделаются агрессивны, удержать их за пределами лагеря будет невозможно. Обычный забор стада взбесившихся травоядных не остановит. В этом уже убедилась предыдущая экспедиция. «У меня в трюмах запасного генератора нет», — сообщила Тия руководителю экспедиции. «У меня нет даже запасных частей, которые необходимы, чтобы починить испорченный генератор». Бурь, подобно в сегодняшней, в записях предыдущей экспедиции не отмечено, но следует предполагать, что надо ожидать новых. Сколько таких гроз вы сможете пережить? Приближается зима, и я не могу предвидеть, как поведут себя местные животные зимой. Не хотите ли вы отправить экспедицию обратно? Доктор Аспин задумчиво поджал губы. «Не вижу причин это делать, миледи», — ответил он. «Собственно, единственным внешним оборудованием, которое лишено защиты, был как раз этот генератор защитного поля. Первая экспедиция благополучно провела тут всю зиму. Насколько я понимаю, тут нет достаточно крупных хищников, которые могли бы представлять для нас реальную угрозу. Кое-какие насекомые имеются, но это до первых заморозков. Конечно, эти шакалообразные будут бродить вокруг и досаждать нам, но вряд ли они опасны». Алекс, который, как всегда, сидел, положив ноги на приборную панель, согласился с археологом. «Я тут тоже особых опасностей не вижу. Разве что очередная молния разнесет какой-то куда более важный прибор». Тии это не понравилось, но спорить с ними обоими она не стала. «Ну что ж, как хотите», — согласилась она. «Но мы все-таки останемся тут, пока не закончатся грозы. Просто на всякий случай». И они остались. Но таких сильных гроз больше не случалось. После первого зрелищного ливня выпадали все больше тихие дожди, начинавшиеся после полуночи и заканчивавшиеся к утру. Молнии и грома почти не было, так что спать Алексу ничто не мешало. Тии пришлось сделать вывод, что та первая буря была довольно редким явлением, которого никто предвидеть не мог. И ее гнев в адрес предыдущей экспедиции немного улегся. Однако проржавевшего генератора это не извиняло. Тем не менее, погода оставалась холодной, и после дождя на утро все покрывалось ледяной коркой. К полудню корка обычно таяла, но из-за этого археологам пришлось сместить рабочие часы. Теперь они брались за работу около 10:00, а заканчивали около 22:00. Несмотря на свои былые намерения мирно сидеть у себя в куполе, доктор Аспин настоял на том, чтобы работать вместе с учениками. И никто, даже Хаакон Фриц, не хотел рисковать тем, что он поскользнется на льду, упадет и что-нибудь сломает. Тем временем Тия сделала открытие, сулившее неприятные последствия. Внезапное резкое похолодание заставило мелких животных попрятаться или впасть в спячку. В результате местные шакалы-собаки, обычно охотившиеся в одиночку, остались без своей привычной пищи и начали сбиваться в стаи на зиму, чтобы иметь возможность охотиться на более крупных травоядных. Судя по всему, это было их нормальное сезонное поведение. Проблема была в том, что одна из таких стай, и притом довольно крупная, повадилась бродить неподалеку от лагеря. Теперь Тия пожалела о выбранном ею месте стоянки. Место раскопок находилось между нею и лагерем. Это было неплохо и позволяло наблюдать за тем, как работают археологи. Но шакалы бродили в холмах вокруг лагеря, а в отсутствии генератора, который позволил бы их отпугнуть. Тия рассказала о своих тревогах Алексу. Алекс указал ей на то, что звери всегда разбегаются в рассыпную при малейших признаках агрессии со стороны человека. Она сказала об этом и доктору Аспину, который ответил, что животные, по всей вероятности, просто рассчитывают поживиться какими-нибудь отбросами и оставят лагерь в покое, как только поймут, что поживиться тут нечем. Больше ей упомянуть об этом так и не довелось. Поскольку у планеты было две луны, которые находились в разных фазах, ночи никогда не бывали темными, если только не шел дождь. Но даже и тогда прожекторы, освещающие раскопки, разгоняли тьму. В последнее время ночи перестали быть не только темными, но и тихими. Стая шакала-собак выла с того момента, как садилось солнце, и до того момента, как начинался дождь. Тия быстро изучила все разновидности их воя. Тявкающая перекличка, долгий протяжный вой, сигнал сбора, и самый жуткий, утробный вой охотящейся стаи. Тия могла по одному вою определить, где они находятся, охотятся они или нет, и удалось ли добыче уйти от погони. Тии все это не нравилось. В стае насчитывалось уже около 60 особей, и, судя по всему, они не особо жировали. Очевидно, археологи, работающие на раскопках, разогнали более крупных травоядных, на которых обычно охотились шакалы-собаки, и в результате несколько мелких стай объединились в одну. В результате пища у них была всегда, вот только доставалось ее им немного. Они еще не отощали до костей, однако ребра уже просматривались. Травоядным, на которых они охотились, удавалось уйти в 5 случаях из 6, а стая принималась за охоту не более 2 раз за ночь. Может, посоветовать археологам их подкармливать? Например, взять грависани и каждые 2 дня подстреливать какое-нибудь животное и привозить им. Но, возможно, это сулит новые проблемы в будущем. Это приучит стаю полагаться на двуногих, а это тоже опасно. Но, может быть, получится таким образом переманить стаю на другую территорию. Или... А вдруг из-за этого кормления они потеряют страх перед людьми? Тия все никак не могла принять решение. Стая, виденная ею мельком на закате, напомнила ей истории из русского фольклора. Тройки в снегу, взмыленные от ужаса кони и волки, бросающиеся на седоков. А между тем стая с каждым вечером подбиралась все ближе, прежде чем растаять во тьме. По счастью, археологи к этому времени как раз сворачивали работу, а у себя в куполах они были в безопасности. Как бы в ответ на размышления Тии, огромные прожектора развернулись в сторону от раскопок. Это было запрограммировано специально, чтобы они освещали археологам дорогу к лагерю. Когда все благополучно доберутся до куполов, лесь отвернет их в сторону с помощью дистанционного управления. Пока что только прожектора и заставляли шакала-собак держаться в стороне. Они бродили у самой границы территории, очерченной лучами прожекторов, но внутрь соваться не решались. Словно бы в ответ на эти мысли, стая взвыла, как только первый из археологов показался за пределами места раскопок. Чересчур близко. Тия поспешно включила инфракрасное зрение. Так и есть. Стая была чересчур близко. Прямо на гребне холма, нависшего над местом раскопок. Звери смотрели на археологов, и вожак снова взвыл. Ошибиться в значении этого воя было невозможно. Тем более, что вся стая тотчас же откликнулась. Это был охотничий клич. Показалась добыча, время бросаться в погоню. А вожак смотрел именно на археологов. Археологи оглянулись, почувствовав, что сегодня вечером что-то не так. Никто не двигался. Ни ученые, ни шакалы-собаки. Глаза зверей горели в темноте багровыми огоньками. Это было всего лишь отражение рассеянных лучей прожекторов, но от того, что природа этого явления была известна, менее жутко не становилось. «Алекс», — сказала Тия напряженным голосом. «У нас ЧП-пилот вылетел из своей каюты, словно укушенный. Едва взглянув на экран, он ринулся к отсеку, где хранились их грависани. А стая тем временем хлынула с холма мохнатой лавиной. Хакон Фриц рванул прочь со скоростью спринтера мирового класса, без труда оставив позади остальных. На прочих он совершенно не обращал внимания, как будто бы их и не существовало. «Тресни, моя капсула, Аспен-то бегать не может». Однако Лесь и Трилл не собирались бросать Аспена на произвол судьбы. Они точным, будто отрепетированным движением подхватили профессора под руки и буквально понесли его вперед. Фред с Элденом схватили лопатки, готовясь обороняться, и вся группа трусцой двинулась в сторону убежища. Однако шакалы-собаки с каждой секундой были все ближе. Археологи прошли едва четверть пути, шакалы же были уже на середине склона и набирали скорость, когда Хакон Фриц достиг, наконец, ближайшего убежища. Он с разгону врезался в стенку купола, нащупал дверь, бросился внутрь и захлопнул дверь за собой. Над дверной рамой вспыхнул красный огонек, показывая, что дверь заперта и войти нельзя. «Алекс!» — в отчаянии вскричала Тия, видя, как шакалы-собаки приближаются к добыче. «Алекс, сделай же что-нибудь!» Она никогда еще не чувствовала себя настолько беспомощной. Грависани движутся бесшумно, но они снабжены проигрывателем и мощными динамиками. Откуда-то снизу грянула громогласная современная музыка, включенная на полную мощность. Тия едва успела активировать нижние камеры, как Алекс вылетел наружу. Непонятные вопли и шум, доносящиеся сзади, встревожили стаю. Звери замедлили бег и, наконец, остановились как вкопанные, опасливо озираясь. Современный рок был настолько не похож ни на что из того, что им доводилось слышать прежде, что шакалы-собаки не знали, как реагировать. Алекс врезался прямо в гущу стаи, и звери метнулись в рассыпную. Разумеется, подъехать и подобрать пятерых археологов, спасающихся бегством, он никак не мог. Шакалы-собаки кинулись бы за ним следом. Но пока он ездил вокруг стаи, грохоча динамиками, шакалы-собаки не решались напасть на него. А пока он донимал зверей, их внимание было направлено на него, а не на добычу. Наверное, он с самого начала на это и рассчитывал — напугать зверей, чтобы дать археологам шанс благополучно добежать до второго купола. Ученые не обращали внимания на то, что происходило у них за спиной, и упорно торопились ко второму убежищу. А Алекс тем временем продолжал отвлекать стаю. По возможности разгонял зверей, преграждая им путь к ученым. Дело это было опасное. Неуклюжие грависани не предназначены для подобных маневров, и любая ошибка могла стоить ему жизни. Алекс пронесся над самой землей, развернулся, делая вид, что хочет напасть на вожака, но ускользнул прежде, чем зверь успел запрыгнуть в сани. Система безопасности саней верещала громче динамиков, предупреждая об опасных маневрах и возможности столкновения. Другого оружия, кроме саней, у Алекса не было. Тия отчаянно жалела, что у нее нет набора для наблюдения за животными. Начальство сочло, что кораблям института это не нужно. Будь у них ружье, стреляющее усыпляющими дротиками, они могли бы обезвредить хотя бы часть зверей. Звери решили, что эта непонятная штуковина хочет прогнать или убить их. Должно быть, они были куда более голодны, чем подозревали Тия и Алекс, потому что, обнаружив, что никто из стаи не пострадал, они осмелели и начали пытаться окружить сани. Они явно искали способ их остановить и опрокинуть. Тия внезапно осознала, зачем они это делают. Алекс в их глазах перешел из разряда опасных хищников в разряд добычи. Шакалы-собаки привыкли к самцам травоядных, которые агрессивно кидались на них, пытаясь их отогнать. Алекс, сам того не зная, подражал поведению этих быков. И в лучшие времена стая действительно бросила бы эту охоту и отправилась искать более легкую добычу. Но времена были голодные, и любое подражание поведению жертвы означало, что звери попытаются поймать и убить то, что их дразнит. Теперь Алексу грозила реальная опасность. Но оказалось, что он водит сани куда лучше, чем думала Тия. Он двигался с тем расчетом, чтобы звери не могли достать его даже самым мощным прыжком, то и дело сворачивая и петляя, чтобы сбить преследователей с току. Но вот один из наиболее крупных шакалов прыгнул и вцепился в задний бампер саней. «Алекс!» — взвизгнула Тия. Пилот обернулся и увидел, какая опасность ему грозит. Он заставил сани вращаться на месте. Система безопасности протестующе взвыла. Шакал держался изо всех сил, скребя когтями задних лап по металлическому бамперу. Алекс в отчаянии оглянулся через плечо. Зверь, наконец, нашел опору и уже лез к нему. И тут, в приступе то ли озарения, то ли безумия, Алекс с размаху нажал на тормоза. Сани остановились, едва не опрокинувшись. Алекса швырнуло в бок. А шакал сорвался с саней и отлетел в гущу стаи, сбив с ног не меньше десятка зверей. В этот момент археологи достигли, наконец, второго купола. Вспышка света в открывшейся двери дала Алексу знать, что они уже в безопасности, и ему больше нет нужды рисковать собой. Он взмыл воздух и понесся назад к Тии. Она отворила грузовой люк и активировала удерживающее поле, изо всех сил надеясь, что он успеет затормозить вовремя и не врежется в противоположную стенку. На той скорости, с которой он мчался, от удерживающего поля, предназначенного для того, чтобы помешать саням болтаться из стороны в сторону в полете, толку было мало. Алекс миновал люк, не снижая скорости. Тия тут же захлопнула створки у него за спиной. Алекс выключил двигатель и с размаху уронил сани на пол отсека. Посыпались искры. Сани повело в бок, и они врезались в стенку. Но благодаря маневру самого Алекса и удерживающему полю, удар лишь слегка помял переборку. Алекса снова швырнуло в сторону, и если бы не ремни безопасности, он бы вылетел из саней. В дверь грузового отсека одно за другим врезалось с полдюжины тел. Это были предводители стаи, не сумевшие вовремя остановиться. Алекс немного посидел, потом обмяк за рулем, тяжело дыша. Судя по наблюдениям Тии, ранен он не был, но она терпеливо ждала, пока он переведет дыхание. Когда его дыхание наконец выровнялось, и он поднял голову, она сфокусировала взгляд на его лице. Пилот раскраснелся, но никаких следов шока или боли заметно не было. «Да», — сказала она самым беспечным тоном, — «вот что называется эффектный выход». Арикс недоумевающе поморгал, потом откинулся на спинку сиденья и расхохотался. Однако на следующий день всем было не до смеха. Хакон Фриц покинул, наконец, свое убежище и встретился с остальными членами группы. Он бы не вышел, но выбора у него не было. Кия пригрозила продырявить его купол, оставив его на милость хищников. Конечно, это была пустая угроза, но он-то этого не знал. Как и любой фанатик-дарвинист, он никогда не давал себе труда ознакомиться с возможностями мозговых кораблей. Не успел Хакон Фриц ничего сказать, как за него взялся Лесь. Он отработанным приемом заломил ему руки за спину и отвел на корабль. Все дружно молчали, пока Лесь и Тия не заперли Хакон Фрица в одной из ее кают. Оттуда он мог видеть и слышать то, что происходило в центральной рубке, но не имел возможности прервать происходящее. Каждый раз, как он пытался разразиться одной из своих речей, она могла просто отключить его, предоставив беседовать с голыми стенами. Остальные собрались в центральной рубке. Доктор Аспен выглядел подавленным и измученным. Тия приготовилась выложить им новости. Новости были не такие уж плохие, хотя часть из этого им не понравится. «Мы не станем забирать вас отсюда», — сказала она, «хотя право на это у нас имеется. Мы понимаем, что вам не хочется оставлять эти раскопки и пропускать впустую, быть может, целых 2 года. Мы разделяем ваши чувства». Четверо из 5 слушателей заметно оживились и воспряли духом. Глядя на их просветлевшие лица, Тия пожалела, что не может остановиться на этом. «Это хорошие новости», — сказал Алекс, прежде чем кто-либо еще успел раскрыть рот. «А вот и плохие. Мы разрешим вам оставаться здесь только на том условии, что вы не станете покидать купола, пока не прибудет следующий курьерский корабль, который доставит вам новый генератор и запчасти для ремонта старого. Мы заказали вам новый генератор еще тогда, когда тот расплавился, так что курьер должен прибыть примерно через месяц или чуть позже». «Но», — начал было доктор Аспен. «Доктор, либо так, либо мы вас забираем», — твердо возразила Тия. «Мы не оставим вас тут на растерзание этим хищникам, если вы, каждый из вас лично, не дадите нам слова, что вы поступите, как мы сказали. Вы просто не видели, как эти твари охотились за Алексом, который был в санях. Они теперь не боятся людей, и они очень голодны. Они будут нападать на вас без колебаний, и я уже не поручусь, что они станут дожидаться темноты». «Так что лучше?» — лукаво спросил Алекс. «Потерять месяц или 2 года?» Доктор Аспен тяжело вздохнул и дал слово. Остальные археологи последовали его примеру. Фред и Элден сделали это с заметным облегчением. «Если бы наше чертово начальство снабдило нас оружием», — буркнул себе под нос Лесь. «На другом континенте живут разумные тузенцы». «Лесь, не я придумываю эти правила», — ответила Тия. Бывший десантник покраснел. «Не я их сочинила, но я буду настаивать на их выполнении. Если бы я стремилась выполнять их буквально, мне следовало бы приказать вам паковать вещи». «Кстати, о вещах», — подхватил Алекс. «Надо, чтобы вы собрали вещи Хакон Фрица и сложили их в грузовой отсек. Он полетит обратно с нами». Лесь просиял, не пытаясь скрыть своей радости. Но доктор Аспен смутился. «Я, право, не вижу особых причин», — начал он. «Простите, доктор, зато мы их видим», — перебил его Алекс. «Хакон Фриц, наконец, нарушил правила. Всем нам очевидно, что он попытался воплотить свои взгляды в жизнь. Предмет обсуждения, запертый в своей каюте, наконец пришел в себя и принялся что-то орать. Тия отключила его, как и обещала, но запись оставила включенной. На данный момент у них нет никаких доказательств того, что было на уме у этого господина, когда он заперся в куполе, оставив товарищей на растерзание хищникам. Если повезет, он в горячке обвинит себя сам. «Доктор, каковы бы ни были мотивы его действий, он бросил своих товарищей», — твердо возразил Лесь. Лишний боец, возможно, помог бы нам отпугнуть стаю. И в любом случае, добравшись до купола, он и не подумал нам помочь. Он вбежал внутрь и заперся. Первое, возможно, было обычной трусостью, но второе — это настоящее преступление. «Комиссия по расследованию, по всей вероятности, с вами согласится», — сказала Тия. «Мы позаботимся о том, чтобы он получил по заслугам. Но в любом случае нельзя допустить, чтобы он вновь подверг опасности чью-то жизнь». Доктор Аспен поспорил еще немного, но, наконец, согласился. Археологи оставили корабль, собрали на раскопе все, что могли, и вернулись в купола. Задолго до заката Лесь и Фред пригнали грависани, нагруженные пожитками Хакон Фрица, сложенными в ящики. Судя по тому, как все это гремело, пожитки были сложены не особо бережно. Тия тоже не собиралась особо цацкаться с его шмотками. «Вы уж проследите, чтобы все оставались в куполах, ладно?» — попросила Тия Леся. «На вас вся надежда. Я не рассчитываю, что благоразумие доктора Аспена сможет долго пересиливать его любознательность». «Да вы его насквозь видите, сударыня», — сказал Лесь, перекидывая последний ящик подъехавшему роботу. «Но все остальные уже договорились. Трил это, правда, не по нутру, но даже она согласна с вами насчет того, как могут повести себя эти шакала-собаки». «А что станет со злосчастным Хакон Фрицем?» — поинтересовался Фред. «Это уж как суд решит», — ответила ему Тия. «У меня есть запись, сделанная в его каюте, в которой он орет что-то о выживании и вымирании и высказывает весьма любопытные идеи, соответствующие взглядам наиболее экстремистской ветви практических дарвинистов. Пользы ему эта запись не принесет, а вот насчет вреда — не знаю». «Суд ее, скорее всего, во внимание не примет», — признал Лесь, поразмыслив. «Но комиссии это точно не понравится». «Я уже отправила все эти материалы в комиссию», — сообщила ему Тия. «Так что на базе его будет ждать полиция, даже если впоследствии сочтут, что обвинить его не в чем. Так что после этой маленькой катастрофы лучшее, на что он сможет рассчитывать, это место рабочего на раскопках класса С», — жизнерадостно заметил Фред. «Если у начальства есть хоть капля мозгов, его лишат всех званий, и он до конца дней своих будет работать наравне со студентами, сортируя черепки». «Ну да, если он еще найдет кого-то, кто согласится его взять к себе в партию», — заметил Алекс. «Лично я бы за это не поручился». Он похлопал Тию по боку. «Ладно, скажите спасибо, что вам не придется лететь с нами обратно», — заключил он. «Если вам было неприятно лететь с Хакон Фрицем сюда, вообразите, каково будет возвращаться в его обществе». Глава 7. Когда они вернулись на главную базу на Центральных мирах, Тию ждало сообщение. Доктор Хакон Фриц все еще сидел под замком в своей каюте. Сообщение было совершенно загадочное. «Позвони по этому номеру». Номер голосовой связи откуда-то из колонии L5. И идентификационный код, по которому Тия определила, что письмо от Ларса. Что это он запеял? Озадаченная Тия отложила сообщение до тех пор, пока Алекс не завершил сложную процедуру передачи их почти пленника и не отправился сопровождать его, а также копии касающихся его записей, на планету. И только оставшись одна, Тия набрала номер. «Фризнер, Шерман, Стерлинг и Хафф», — представилась секретарша, снявшая трубку после первого же звонка. Задержки практически не было. Тия сделала вывод, что контора находится либо на одной из полудюжины местных станций, либо на одной из ближайших колоний L5. «Управление инвестициями». «Мне сказали позвонить по этому номеру», — осторожно начала Тия. «Меня зовут Гипатия Кейт». Она едва не назвалась номером своего корабля. «А, госпожа Кейт!» «Ну да, конечно», — обрадовалась секретарша. «Мы как раз ждали вашего звонка. Позвольте разрешить ваше недоумение. Фризнер, Шерман, Стерлинг и Хафф специализируются на вложении инвестиций капсульников. Мистер Ларс Мендоса с гордости Альбиона открыл у нас счет для вас, чтобы вы могли распоряжаться своими инвестициями, которые вы уже сделали. Подождите минутку, я проверю. Возможно, кто-то из партнеров сейчас свободен». Тия терпеть не могла, когда ее заставляли ждать. Но ждать пришлось не более микросекунды. «Госпожа Кейт», — сказал дружелюбный мужской голос, — «я Ли Стерлинг. Я буду вашим брокером, если вы согласитесь и дальше пользоваться моими услугами. И у меня для вас хорошие новости. Ваши инвестиции в Ларго Дракона принесли колоссальный доход. Возможно, куда более высокий, чем вы рассчитывали. «Ну, не знаю», — ответила Тия, добавив своему тону капельку иронии. «Я, в общем, и рассчитывала на высокий доход». В голосе ее собеседника было что-то знакомое, только она никак не могла понять, что именно. Может, интонации или, наоборот, их отсутствие? «Но неужели вы рассчитывали, что ваши общие вложения утроятся?» — возразил Ли Стерлинг. «За время вашего отсутствия маленькое денежное семечко выросло в могучий дуб». «Ого», — сказала Тия. Она была так ошеломлена, что не знала, что еще сказать. «А что вы имеете в виду, говоря об общих вложениях?» «Ну, видите ли, за то время, пока вас не было, ваши компании дважды проводили дробление акций, и у вас был выбор — получить деньги или новые акции. Мы сочли, что вы предпочтете получить акции, тем более, что их стоимость продолжала расти». Стерлинг старался говорить невозмутимо, но в его тоне все же звучало самодовольство. «Так вот, теперь эти акции стоят втрое дороже, чем на момент последнего дробления». «Дробление?» — растерянно переспросила Тия. «Я... по правде говоря, я не знаю, что это означает. Я новичок в таких делах». Стерлинг не спеша и обстоятельно разъяснил ей все, что произошло с ее инвестициями. «На данный момент перед вами стоит следующий вопрос. Желаете ли вы продать свои акции сейчас, пока их стоимость все еще растет, или вы предпочтете выждать?» «А что происходит на Ларго Дракона?» — спросила Тия. В конце концов, ее инвестиции зависели от того, что произойдет в реальном мире, а не от странных и непредсказуемых колебаний финансового рынка. Судя по тому немногому, что она видела, мир фондовых рынков был очень слабо связан с настоящей реальностью. «Я так и думал, что вы спросите». «Ваши компании практически насытили рынок», — сказал ей Стерлинг. «Ситуация стабилизировалась, хотя в какой-то момент все висело на волоске. Но катастрофы не произошло, и именно благодаря им. Стоимость их акций продолжает расти, но уже медленнее. Думаю, вскоре курс стабилизируется. На вашем месте я бы как раз сейчас вышел из игры». «Хорошо, продавайте», — решительно сказала Тия. «Я хотела бы, чтобы вы вложили все, что я заработала, в компанию Moto Prosthetics, занимающуюся производством активных протезов, желательно в акции с правом голоса. А начальные инвестиции придержите, пока я с вами не свяжусь». «Секундочку. Вот. Все сделано, Гипатия. Буду с нетерпением ждать, во что вы решите вложить деньги теперь». Голос Стерлинга звучал весьма довольно. «Надеюсь, вы останетесь у нас. Мы фирма молодая, но солидная. Опыт у нас большой, и мы намерены добросовестно служить нашим клиентам. Госпожа Фризнер до последнего времени была одним из старших партнеров в компании Weisskopf, Dixon, Фризнер и Якобс, а мы остальные — ее давние и проверенные коллеги. Кроме того, она — наш представитель среди мягкотелых». «Представитель? А, так вы все?» «Ну да, мы все капсульники, кроме госпожи Фризнер. Вообще-то все мы и раньше имели дело с акциями, облигациями и товарными биржами, но только как системные менеджеры. Будучи системными менеджерами, мы не могли делать вложения, но госпожа Фризнер присоединилась к нам, как только мы расквитались со своими контрактами». Стерлинг хихикнул. «Мы уже давно это планировали. Но теперь мы используем информацию, получаемую от других капсульников, которые тоже хотят заниматься инвестициями, но по тем или иным причинам не желают делать это через своих советников, инспекторов или адвокатов». Он отправил ей сложный набор смайликов. Сетевых пиктограммок, обозначающих эмоции — отвращение, усталость, раздражение и нетерпение. «В конце концов, мы же взрослые люди, у нас и свои мозги имеются. И из того, что все мы прикованы к одному месту или устройству, еще не следует, что мы нуждаемся в опеке». Она отправила набор смайликов того же состава, плюс еще усмешку. «Некоторые из нас нуждаются, но те, кто провел в миру лет 50 или больше, навряд ли. Что ж, я расскажу о вас паре-тройке своих друзей, это точно». «Ну да, слухами космос полнится, это точно», — рассмеялся Стерлинг. «Надо вам сказать, что после этого феноменального дебюта всех нас очень интересует, что вы выберете своим следующим объектом для инвестиций». «Я подберу себе что-нибудь буквально через пару дней», — пообещала Тия и отключилась. Да, пожалуй, сейчас самое подходящее время всерьез заняться поисками. Не стоит рассчитывать, что выгодный объект подвернется сам, как в прошлый раз. Сейчас нужно будет опираться на чью-то глупость и некомпетентность, с одной стороны, и на собственные вычислительные мощности, с другой. Для начала Тия составила список колоний, существующих менее 100 лет. Разумно будет предположить, что катастрофы, повторяющиеся достаточно часто, чтобы она смогла извлечь из этого пользу, должны повторяться в пределах этого срока. Это изрядно сузило область поиска, но даже в этих границах следовало разбить природные явления на категории. Первое, что пришло ей в голову, это наводнение. Поэтому Тия собрала геологические и климатологические сведения по всем интересовавшим ее планетам и просмотрела статистику и прогнозы по наводнениям. А пока она занималась этими изысканиями, им с Алексом приходилось еще иметь дело с властями по поводу дела Хаакон Фрица. Судя по всему, эта история сулила повлечь за собой запрещение партии практических дарвинистов, или, по крайней мере, запрет ее представителям заниматься любой общественной деятельностью. Кроме того, Тия требовала от института снабдить ее дополнительным оборудованием. На этот раз она была твердо намерена не трогаться с места, пока не получит этот пресловутый набор для наблюдений за животными. Да и Алексу надоело разгребать каждый кризис голыми руками. Он потребовал снабдить их огнестрельным оружием. Он был согласен на то, чтобы оружие хранилось взаперти до тех пор, пока ситуация не станет критической, но настаивал на том, что ему необходимо что-то, чем он мог бы подкрепить свои распоряжения или защитить себя и других. «Что если бы этот Хаакон Фриц вдруг взбесился?» — спрашивал он. «Что если бы эти хищники сделались еще более агрессивными?» Курьерская служба его всячески поддерживала, но институт упрямился. Подобные требования противоречили их многолетней политике абсолютного пацифизма. Причины запрета были очевидны. На любых раскопках, где поблизости присутствовали разумные существа с цивилизацией уровня Железного века или даже более высокой, а поблизости означало на том же континенте, представителям института строго запрещалось иметь при себе оружие, даже тем, кто работал не по контракту. А поскольку курьеры в течение рейса хоть раз да появлялись на раскопках, где иметь оружие было запрещено, то и им никакого оружия не полагалось. Тия поддержала своего пилота и призвала на помощь курьерскую службу и Институт экспериментальной медицины. Но Институт археологии по-прежнему противился, поскольку были и такие, кто готов был истолковать присутствие на борту курьерского корабля даже наиболее безобидного оружия в самом неблагоприятном смысле. Тия понимала их точку зрения, но институтские курьеры были единственными представителями курьерской службы, кто не имел абсолютно никакого оружия для самообороны. А между тем, они могли в любой момент столкнуться с контрабандистами, которые уж наверняка будут вооружены. Если бы право решающего голоса принадлежало курьерской службе, институту уж никак бы отвертеться не удалось. А тем временем, вокруг дела Хаакон Фрица разгорались все более жаркие страсти. Запись его олимпийского забега к убежищу каким-то образом просочилась в средства массовой информации. По счастью, значительно позже того, как Тия скрыла свои собственные копии, как и героическая вылазка Алекса на Грависанях. Алекс на целый день сделался знаменитостью местного масштаба. Впрочем, ему успешно удавалось скрываться от прессы, и им скоро надоело, что он не желает давать интервью и упорно не хочет выглядеть пофотогеничнее. Хаакон Фриц же, напротив, от прессы не бегал, наоборот, сам первым шел на контакт, а потому сделался любимцем публики, злодеем года. Так что тихо замять этот инцидент институту не удалось. Практические дарвинисты ринулись на помощь своему единомышленнику и только ухудшили дело своими публичными выступлениями. Публике вовсе не пришлось по вкусу выслушивать рассуждения о том, что все они слабаки, неудачники и должны быть истреблены во имя вящего блага человеческой расы. Дело запахло публичным разбирательством, хотя институт изо всех сил старался его избежать. И вот накануне этого разбирательства Тия наконец-то отыскала себе следующий объект для инвестиций. Третья планета системы Ацтека, разумеется, земного типа, называлась Кецалькоатль. Межзвездная корпорация Телесон, одна из крупнейших в этом секторе галактики фирм, занимающихся коммуникациями, связанная партнерством и взаимными соглашениями со всем обитаемым космосом, только что перенесла штаб-квартиру одного из своих филиалов на Кецалькоатль. Это месторасположение имело массу достоинств. Одна из центральных систем сектора посередине прочной материковой платформы, и климат прекрасный. Однако переселились они туда вовсе не поэтому. Это был один из закрытых для широкой публики контрактов высших семей. И Тея не сомневалась, что дело далеко не в преимуществах самой местности. Кто-то кому-то был чем-то обязан, или кто-то хотел, чтобы что-то осталось тайной. А это была цена сделки. Тея тем более убедилась в этом, когда увидела, что на геологических картах эта территория помечена красным. Согласно результатам многолетних наблюдений, эта благодатная плоская равнина регулярно страдала от наводнений. Кецалькоатль не обладал такой эксцентрической орбитой, как Ларго Дракона. Его орбита была лишь слегка наклонной. На крупных поселениях это никак не отражалось. Но в результате этого наклона орбиты раз в столетие северный полюс планеты получал несколько больше солнечного тепла, чем обычно. И ледники начинали таять. Расположенная внизу равнина не то чтобы затоплялась, по крайней мере, не вся сразу. Однако она становилась очень-очень заболоченной. Медленно и постепенно. Но потом, во время весенних дождей, все реки на пару недель выходили из берегов. В конце концов, вся равнина оказывалась покрыта 3-дюймовым слоем воды. И это длилось примерно 3 года. На 4-й ледники на севере начинали восстанавливаться, и равнина подсыхала. Между тем, корпоративные стандарты Телесона требовали, чтобы вся точная записывающая аппаратура и прочие инструменты, требующие тонкой настройки, как и компьютерное оборудование, располагались под землей, на глубине не менее 4 этажей, чтобы избежать каких-либо сбоев и повреждений. Корпоративные стандарты были рассчитаны в первую очередь на защиту от людей-злоумышленников, а не от природных явлений. Видимо, корпоративные стандарты не привыкли брать в расчет природу. Человек, ответственный за этот проект, явно полностью проигнорировал результаты геологических и метеорологических исследований. Инженеры, правда, жаловались на протечки и предупреждали о возможном затоплении. Однако их начальство всего лишь распорядилось установить дополнительные насосы. И да, действительно, на данный момент насосы вполне справлялись с поддержанием нужного уровня влажности в подземных помещениях. Однако Тия подозревала, что они работают день и ночь, борясь всего лишь с обычными грунтовыми водами. С потопом им никак не справиться, особенно когда вода польется сверху через окна и двери. Согласно метеорологическим данным, ледники уже начинали таять, и до весенних дождей оставалось не более пары месяцев. Тем временем на другом конце континента существовала фирма, занимающаяся ликвидацией последствий различных аварий и специализирующаяся именно на восстановлении пострадавшего оборудования и утерянных данных. Их реклама обещала скопировать любую существующую систему в течение месяца и извлечь данные с устройств, которые более года пробыли в морской воде или пострадали от пожара и дыма. Корпорации Телесон их услуги должны были потребоваться в самое ближайшее время, однако они об этом даже не подозревали. Кроме того, Тии понравилось название фирмы. Кто бы ни были эти люди, они обладали незаурядным чувством юмора. Хихикая себе под нос, Тия позвонила Ли Стерлингу и сделала свои инвестиции, а потом отправила еще одно тщательно выверенное письмо в сгоревшие и уничтоженные данные LTD. Публичный процесс над доктором Хаакон Фрицем вылился в 10-дневный цирк, но к тому времени Тия и Алекс были заняты куда более серьезными вещами, и им было не до таких пустяков. Записи Тии, сделанные на раскопках и в центральной рубке, стали теперь достоянием общественности, а больше ничего не требовалось. Институт хотел одного — не выставить себя круглыми идиотами. И они снабдили Алекса оружием, которое он требовал, взяв взамен обещание, что он не станет выступать свидетелем на процессе, поскольку все, что он может сказать, будет только дублировать записи. Тия с Алексом оба понимали, что думало институтское руководство. Записи — это одно дело, а героический пилот, который того гляди увлечется и наговорит лишнего, нет. Это им ни к чему. Алекс противиться не стал. Ему и самому не особенно хотелось принимать участие в процессе. Добавить ничего нового он не сможет, зато снова привлечет внимание прессы. Так что пока журналисты точили перья, а тихие институтские адвокаты пытались спустить всю эту историю на тормозах, Алекс получил свой сейф с оружием, а Тия — набор для наблюдения за животными в качестве платы за невмешательство. Они уже готовились отбыть в очередной рутинный рейс, как вдруг им пришло срочное сообщение. Действие контракта с институтом временно отменяется. У курьерской службы для них поручение, как для единственного мозгового корабля, присутствующего на базе. И внезапно они вместо нового расписания работы получили нового хозяина. «Кенни, что все это означает?» — спросила Тия, когда поток противоречащих друг другу приказов иссяк, и у них остался только один единственный пункт назначения — пустой полетный план и приказ «Ждите дальнейших инструкций». Теперь они стояли пристыкованные к гордости Альбиона, а инструкции исходили от доктора Кеннета Ухуа-Зорга. «Вот», — мрачно ответил доктор Кеннет, демонстрируя им изображение, снятое камерой, которая была установлена в одном из изоляторов. Алекс охнул. Тия его понимала. Запись, продемонстрированная им доктором Кеннетом, была, по счастью, короткой. Это был один из последних пациентов гордости Альбиона. Когда-то он был человеком. Теперь это был комок боли, отдаленно напоминающий человека. Где-то в массе открытых язв потерялись глаза, рот, лицо. Вот это когда-то были руки, это — ноги. Тия опомнилась первой. «Кто это?» — резко осведомилась она. «И что с ним случилось?» «Кто это, мы не знаем», — ответил Кенни. Его лицо оставалось совершенно бесстрастным. Он был с вольного грузового корабля, работающего по контрактам. Его товарищи бросили его, когда он не явился на борт ко времени отбытия. Мы даже не знаем, подозревали ли они о том, что с ним случилось, или просто забеспокоились от того, что один из их команды, набранный сбору по сосенке, не явился вовремя. Но они стартовали со станции Ямахачи с такой скоростью, с какой их потрепанная посудина, по идее, вообще летать не может. Документы у него, разумеется, оказались фальшивые, а опознать его по сетчатке или отпечаткам пальцев не представляется возможным. У него практически не осталось ни сетчатки, ни пальцев. А на то, чтобы сравнить его ДНК со всеми имеющимися в наличии картами новорожденных, уйдут годы. Разве что он обвинялся или подозревался в убийстве. Алекс кивнул. Определить, с какого он корабля, было не так сложно. Любой, кто останавливался на станции в общежитии или в отеле, обязан был сообщить название корабля, с которого он сошел. Полученная информация незамедлительно проверялась на корабле. Корабль должен был подтвердить личные данные члена команды, прежде чем ему позволили бы зарегистрироваться. Пассажиры кораблей, разумеется, селились в совсем других отелях. «Такие скоростные характеристики говорят о том, что это, скорее всего, пираты или контрабандисты», — заметил Алекс. «Думаю, в этом сомневаться практически не приходится», — ответил Кенни. «Ну, как бы то ни было, когда оплаченный им срок проживания в дешевом общежитии подошел к концу, персонал общежития открыл номер, нашел там вот это и очень благоразумно захлопнул дверь и незамедлительно сообщил, куда следует». «А что с самим персоналом общежития?» — поинтересовалась Тия. «Все служащие находятся в изоляции, но пока что, слава любым богам на ваш выбор, никто не проявляет никаких признаков заражения». «И на том спасибо», — буркнул Алекс. «А чем он, собственно, болен?» — спросила Тия, стараясь сохранять ровный тон. Кенни пожал плечами. «Еще одна безымянная зараза. Симптомы довольно простые. На коже появляются волдыри, которые стремительно прорываются. Язвы быстро заживают, только за тем, чтобы прорваться снова. Сложный комплекс вирусов и бактерий на фоне умеренного иммунодефицита. Лечение пока не найдено». Дезинфекторы полностью простерилизовали номер общежития, и пока что новых случаев заболевания не обнаружено. И слава духам космоса, судя по записям общежития, вселившись туда, он больше не покидал своей комнаты. «Пирату подхватить подобную заразу вроде бы негде», — заметила Тия. «А вот контрабандисту, торгующему артефактами». «Вот потому я и потребовал прислать вас двоих», — ответил Кенни. «И именно поэтому институт согласился вас нам одолжить. Кстати, Алекс, на случай, если вам вдруг станет интересно, Я этим занимаюсь потому, что, несмотря на мою специальность, я, похоже, сделался экспертом в заболеваниях, связанных с археологией». Алекс вопросительно оглянулся на пилон Тии. Она знала, о чем он хочет спросить. Не может ли это быть той самой болезнью, о которой им рассказывал таинственный сеньор? Не может ли быть, что этот человек все же рассказал им правду, хотя и не назвал своего настоящего имени? Тия вывела свой ответ бегущей строкой под изображением доктора Кенни. Это совпадение. Это не то же самое, что вымышленное заболевание, о котором говорил сеньор. Если бы ему пришлось иметь дело с этим, он бы по потолку бегал. Алекс взглядом спросил ее, почему? Иммунодефицит. Передается при непосредственном контакте или воздушно-капельным путем. Подумай сам. Глаза Алекса расширились, и он медленно кивнул. Кошмар, преследовавший человечество, начиная с 20 века. Призрак заболеваний, связанных с иммунодефицитом, передающийся воздушно-капельным путем или при простом прикосновении. Об этом никому даже думать не хотелось, и однако для любого человека, связанного с медициной, это было постоянной нешуточной угрозой. Вы двое — уникальная команда, и если у кого-то есть шанс отыскать источник этой заразы, то только у вас, — сказал Кенни. Разумеется, медицинская служба поручит это не одним вам, однако вы — единственная группа мозг-тела. Институт не хочет, чтобы кто-то из их служащих познакомился с этой заразой на личном опыте. Так что они на это время передали вас в распоряжение медицинской службы. Планирование поисков я поручаю вам. Есть какие-нибудь идеи относительно того, с чего начать? Ладно, — сказал Алекс. Если вы так хотите, не станем делать это на личном опыте. Сделаем это по-умному. Прежде всего, каковы шансы, что эта зараза пришла с заброшенной станции или корабля, болтающихся где-нибудь в открытом космосе? Шансы? Маловероятно. Глубокий вакуум убивает все имеющиеся вирусы и бактерии. Однако на крупных астероидах или таких планетах, на которых селились эскайцы, они могут и сохраняться, верно? Кенни, похоже, был немало удивлен, но и обрадован тоже. Погодите-ка, позвольте мне подключить к обсуждению Ларса. Это он наблюдает за состоянием того бедолаги. У Ларса ушло несколько секунд на то, чтобы разобраться с текущими делами и высвободить достаточно внимания, чтобы включить голосовую связь. Этого времени Тии хватило, чтобы обдумать ряд вопросов, которые она хотела бы задать. «Ларс, он ничего не говорил?» — спросила она, как только Ларс установил связь с ними. «Ничего такого, что могло бы дать нам ключ?» «Да он бредит в основном. Как ты думаешь, многое ли можно извлечь из бессвязного бормотания?» — хмыкнул Ларс. «Он не был ни штурманом, ни чем-то другим в том же духе. В основном он не говорит ничего неожиданного, разве что про погоду что-то бубнит. Либо о боли и галлюцинациях, либо о золоте и сокровищах». «Про погоду?» — встрепенулась Тия. «А что он говорит про погоду?» «Да вот, послушайте сами. Я только отфильтровал совсем уж бессмысленный бред». Из динамиков послышался новый голос, хриплый и гортанный. «Сокровища. Золото. Никогда не видал столько золота. Горы. Прям горы. Луны нету, черт, как тут можно чего-то увидеть? Ничего не видно. Луны нету. Темно, как в крысиной норе. Погода адская. Адская погода. Сплошняком снег, дождь, снег, моросит, грязища. Как тут копать в такой грязище?» «Вот в целом и все», — сказал Ларс, остановив запись на полуслове. «Он говорит о сокровищах, безлунных темных ночах и адской погоде». «Почему бы не предположить, что он жалуется на то место, где побывал? Все это плюс атмосфера и...» «Что мы получим на выходе?» — спросила Тия. «Да, действительно. Возможно, эксцентрическая орбита, вероятно, чрезмерно большой угол наклона, третья в системе планеты земного типа, отсутствие спутников. Сейчас поищу», — сказал Ларс. «И прибавь еще возможную дальность полета корабля, который его бросил», — посоветовала Тия. «Проверь в СБ центральных миров и у военных. На базе Ямахачи наверняка сохранились какие-то данные об этом корабле. Например, каким топливом они заправлялись, если заправлялись. Его внешний вид и все такое. Военные наверняка сумеют определить на основе всего этого его радиус действия. Это позволит сузить область поисков. «Хорошо. У меня есть еще один параметр», — заметил Кенни. «Сколько времени прошло с тех пор, как наш пациент заразился этой болезнью, до того момента, как он слег?» «Кенни, вряд ли у него еще в космосе проявлялись какие-то симптомы, иначе бы его просто выкинули наружу через шлюз», — возразила Тия. «Это означает, что пока они находились в полете, у него длился инкубационный период, а заболел он только когда они уже прибыли на базу». «Верно. Мы все это рассчитаем, а потом передадим вам и прочим группам предполагаемую сферу поисков». Кенни с Ларсом отключились, и Алекс развернулся лицом к пилону Тии. «По тому региону исчерпывающей информации может и не быть», — заметил Алекс. «Ямахачи находится на границе исследованного космоса. Там все еще работает дальняя разведка. Если не считать каких-то действительно важных вещей, могут пройти недели, месяцы, даже годы, пока то, что известно там, станет известно здесь. Тут потребуется целая поисковая сеть, а не пара-тройка поисковых групп». «Так почему бы не посоветовать Кенни привлечь не только медиков, но и всю санитарную службу?» — спросила Тия. «У них тоже нет своих мозговых кораблей, но у них полно кораблей, управляемых ИИ, и на каждом из них имеется группа медиков. Они ничем не хуже нас. Быть может, они не такие быстрые, но это, возможно, не так уж плохо». «Я этим займусь», — сказал Алекс. «Пусть мобилизует все свободные корабли и команды, которые имеются в их распоряжении, а мы пока рассчитаем наиболее вероятные мишени». «И службу безопасности тоже», — добавила Тия, когда Алекс принялся вновь устанавливать связь с Кенни и его людьми. «Пусть Кенни свяжется с СБшниками, и пусть они отправят в этот район своих людей, чтобы отслеживать новые жертвы, слухи об эпидемии или о зачумленных кораблях, или о кораблях, которые каким-то таинственным образом лишились половины команды. Это позволит им тысячекратно увеличить количество имеющихся в их распоряжении глаз и ушей». «Или о кораблях, которые исчезли и не прибыли в место назначения», — мрачно сказал Алекс. «С этим так называемым вольным грузовым кораблем рано или поздно случится именно это. Они выйдут в гиперпространство, а обратно не вернутся. Или вернутся и останутся болтаться в пустоте, потому что управлять будет уже некому». Тия пожалела, что не может задрожать и застучать зубами. У нее возникло ощущение, что температура внутри ее капсулы при этих словах опустилась до абсолютного нуля. Никакой компьютер не сравнится с натренированным умом по части способности идентифицировать или отбросить предлагаемый вариант на основании одних только наиболее общих данных. Алекс с Кией оба взяли себе по сектору рассчитанные для них сферы и принялись проводить свой собственный анализ вариантов, которые предложил им компьютерный поиск. Некоторые пришлось отбросить сразу. Геологическая нестабильность, которая делала бессмысленными любые раскопки, климат, в котором не бывает снега, климат, в котором не бывает дождя. Относительно густонаселенные планеты с многочисленными поселениями, планеты, лишенные материков, только с цепочками крохотных островков. Другие были не настолько очевидны. Местности, лишенные примет или часто меняющиеся приметы. Местности, где есть и снег, и дождь, но где зимой снег лежит слоем в 12 футов, в таких местах копать просто невозможно. Первоначально место раскопок, очевидно, было обнаружено случайно, быть может, во время строительства какой-то базы или просто каким-то прохожим. Планеты, на которых ведется самодеятельная добыча полезных ископаемых, в список входили в обязательном порядке. Сельскохозяйственные колонии — нет. Места, где институт собирался проводить исследования, в него входили. Места, где уже работали официальные группы археологов, не входили. Тии не стала бы сходу отметать идею, что никто из археологов не стал бы торговать с контрабандистами, мало ли у кого какая ситуация. Но она не думала, что археологи стали бы замалчивать существование настолько ужасной заразной болезни. Закончив картографирование выбранного сектора, они отправляли собранные данные одной из групп. Для себя они приберегали несколько иной план действий — облетать вольные торговые порты в поисках очередных жертв. Они смогут облететь их куда быстрее, чем любой другой корабль, пилотируемый ИИ или обычным пилотом. Быстрее мог бы перемещаться только корабль, оборудованный сингулярным двигателем. Поскольку все эти корабли на данный момент действительно были заняты, и поскольку они в конце концов имеют дело не с настоящей эпидемией, а всего лишь с одной жертвой, вряд ли приходится надеяться на то, что один из таких кораблей присоединится к их миссии. Так что АГ-1033 будет делать все, что в его силах, и попытается проследить путь вольного грузового корабля до его начальной точки. Они работали на перегонки со временем. Это знали все, кто принимал участие в этом задании. Если зараза распространится в большой, путешествующей в космосе группе людей, шансы остановить ее, прежде чем умрут миллионы, близки к нулю. «Алекс», — окликнула Тия в третий раз, еще немного повысив громкость своего голоса. На этот раз он отозвался, не отрываясь от своей работы. Под глазами у него залегли темные круги. «Что, родная?» — спросил он рассеянно, упершись взглядом в топографическую карту, которая висела перед ним на экране, несмотря на то, что глаза у него слипались. Тия взяла управление экранами на себя и погасила тот, что находился напротив Алекса. Алекс моргнул, обернулся и уставился на нее с усталым упреком. «Ну зачем ты это сделала? Я как раз изучал географические особенности. Алекс!» — воскликнула она. «Ты уже полчаса отпялишься в один и тот же экран. Ты, похоже, уже просто ничего не видишь. Алекс, ты более 6 часов ничего не ел. Ты не спал более 20 часов и не мылся и не переодевался уже 2 суток». Пилот протер глаза и уставился на пустой экран. «Со мной все в порядке», — возразил он слабым голосом. «Нет, ты не в порядке», — отрезала Тия. «Ты все время клюешь носом. Да ты посмотри, у тебя уже руки дрожат. Все-таки кофе сна не заменит». Алекс стиснул кулаки, чтобы помешать рукам дрожать. «Все со мной в порядке», — упрямо повторил он. Тия только грубо хмыкнула и сверкнула на него всеми экранами сразу, так что молодой человек вздрогнул и зажмурился. «Вот, видел? Ты даже не в состоянии управлять своими реакциями. Если ты не будешь есть, то заболеешь. Если ты не будешь спать, то пропустишь что-нибудь важное. А если ты не будешь мыться и менять одежду, я тебя лично сдам санитарной службе». «Ладно, ладно, радость моя», — вздохнул Алекс, похлопав ее по пилону. «Разогрей мне чего-нибудь поесть, я скоро буду в столовке». «И как скоро?» — уточнила дотошная Тия. «Как только приму душ и переоденусь». Он оторвал себя от стула и поплелся к себе в каюту. Секунду спустя Тия услышала шум воды. Она тайком заглянула туда и обнаружила то, что и подозревала. Алекс принимал холодный душ. «Пытаешься проснуться, а? Ну уж нет. Я хочу, чтобы ты расслабился». Она незаметно поменяла температуру воды, нагрела ее не то чтобы до температуры человеческого тела, но все-таки повыше точки замерзания. И это, видимо, подействовало. Когда Алекс выполз из каюты в столовую, переодетый в чистое, он зевал во весь рот. Она накормила его едой, сдобренной триптофаном. Он слишком устал, чтобы это заметить. И хотя он заказал себе кофе, кофе он не получил, только успокаивающий травяной чай. Он похлопал по ее дополнительной панели, на этот раз так, словно хлопал ее по руке, чтобы привлечь внимание. Он часто делал так в последнее время и еще прикасался к ее пилону, точно к плечу старого и дорогого друга. «Тия, милая, неужели ты не видишь, что мы уже почти закончили? Осталось еще 2 сектора, ну, 3, если считать с тем, над которым я сейчас работаю, и который я вполне могу закончить сама», — твердо заявила Тия. — «Я не нуждаюсь в пище, и мне достаточно 3 часов глубокого сна в сутки. Да, знаю, наше дело срочное. Но если ты себя угробишь, группы от этого быстрее на поиски не отправятся. А если ты и дальше будешь работать на износ, ты вполне можешь пропустить то, что действительно могло бы стать ключом». «Но...» — начал было Алекс, но не закончил и широко зевнул. «Никаких «но», — ответила она. «В конце концов, работать с данными — это мое дело. Твое дело на ближайшие 8 часов — спать. Можешь считать, что доступ к базам данных перекрыт, тело. Я отправляю тебя отдыхать, а если ты меня не послушаешься, то я могу и медиков вызвать». Алекс слишком устал, чтобы сердиться, и даже для того, чтобы возражать. За последние несколько дней он спал в среднем по 4 часа в сутки. Нервное напряжение будило его задолго до того, как ему удавалось выспаться. Однако изнеможение начинало сказываться на нем. У Тии было такое ощущение, что на этот раз он проспит свои положенные 8 часов, хочет он того или нет. «Находясь в полубессознательном состоянии, ничего толкового ты не совершишь», — напомнила ему Тия. «Ты ведь знаешь, как говорят в академии, либо делай как следует, либо не делай вовсе». «Ладно, сдаюсь». Алекс вскинул руки вверх и помотал головой. «Ты меня одолела, любовь моя». И с этими словами он убрел обратно к себе в каюту и, как был одетый, рухнул на койку. И уснул, не успев коснуться головой подушки. Тия сделала нечто, чего никогда прежде не делала. Она продолжала наблюдать за ним через свой глаз в каюте, размышляя о нем, пытаясь понять, что происходило эти несколько дней. Она забывала, что заточена в пилоне. Не раз и не два, а на долгие часы. Они говорили и действовали как нормальные люди, а не как мозг и тело. Во время этой лихорадочной гонки незримые, неосознаваемые барьеры, которые их разделяли, каким-то образом растворились. А за последние 10 минут он успел назвать ее «родная», «радость моя», «любовь моя». Последняя она слышала от него все чаще и чаще. За эти дни он не раз гладил или похлопывал ее по панели или по пилону, словно прикасался к чьей-то руке, желая привлечь внимание, утешить или подчеркнуть что-то. Тия считала, что Алекс проделывал все это, сам того не сознавая. Это выглядело очень рассеянно и очень естественно, так что Тия даже не знала, что обо всем этом думать. Может, это просто здоровая привязанность? Некоторые люди очень небрежно разбрасываются ласковыми словами типа «любовь моя». За Алексом она до сих пор этого не замечала. Но, быть может, до сих пор он просто не чувствовал себя достаточно раскованно в ее присутствии. В конце концов, так ли уж давно они знакомы? Всего несколько месяцев, а кажется, будто целая жизнь пошла. «Нет», — твердо сказала себе Тия, — «все это ничего не значит. Он просто достаточно привык ко мне, чтобы отбросить все условности». Но чем скорее они завершат свои поиски и снова выберутся в космос, тем скорее все станет так, как прежде. «Попробую-ка я проработать 2 из оставшихся 3 секторов, пока он не проснулся». Но, разумеется, в космопорте, который таинственный вольный грузовик указал в качестве своего очередного пункта назначения, о нем никто и не слышал. Тия, по правде говоря, ни на что другое и не рассчитывала. Эти вольные бродяги постоянно меняют свои планы, а если это были контрабандисты, то они тем более не полетят туда, где их ждут. Она от души надеялась, что корабль не появился в том порту только от того, что капитан солгал, а не потому, что они сейчас болтаются где-то в открытом космосе. Вести все переговоры она предоставила Алексу. Он в последнее время начал проявлять незаурядные актерские способности и великолепно научился говорить только правду и ничего, кроме правды, создавая при этом совершенно ложное впечатление о происходящих событиях. На этот раз администратор космопорта остался в полном убеждении, что Алекс — представитель службы налогов и сборов, намеренный конфисковать корабль, как только он его разыщет. Отключив связь после разговора с администратором, Алекс развернулся лицом к экрану, на котором висела схема доступных направлений. «Как ты это делаешь?» — спросила, наконец, Тия. «Как тебе удается внушить им совершенно не то, что есть на самом деле?» Она вывела на экран карту этого сектора и представила ее в виде голографического изображения. Алекс расхохотался. «Я играл в театральном кружке с тех пор, как себя помню. Кажется, еще до того, как пошел в школу. Еще одно мое хобби. Я никогда не относился к нему слишком серьезно, хотя мне говорили, что у меня неплохо получается. Я просто пытаюсь представить себя тем человеком, которым мне нужно быть, а потом прикидываю, какая часть правды вписывается в этот образ». «Хорошо», — сказала Тия, когда они принялись обдумывать, куда мог направиться корабль. «Если бы я была контрабандистом, куда бы мне стоило полететь?» «На станцию Лермонтова, на станцию Пресли, на станцию Корнгольда, на станцию Танго», — сказал Алекс, загибая пальцы. «Они могут появиться и в других местах, но на всех прочих станциях есть СБшники, и если они там появятся, мы об этом сразу узнаем». «Ну да, при условии, что те, кого поставила туда СБ, не зря получают свою зарплату». «А почему именно станция Пресли?» — спросила Тия. «Это же просто центральный офис компании, занимающийся разработкой полезных ископаемых на астероидах». «Там проживает одна из высших семей», — возразил Алекс, откинувшись на спинку кресла и сцепив пальцы на затылке. «У них есть деньги на ценные артефакты. Да и у шахтеров денежки водятся. И далеко не все из них просто тупые работяги». «Я думала, что шахтеры все, ну, довольно грубые», — сказала Тия. Он покачал головой. «Шахтеры — люди, а люди всякие бывают. Многие шахтеры ищут, во что бы вложить деньги, а некоторые обставляют свои небольшие кораблики так, что иные яхты высших семей могли бы им позавидовать. У них точно есть деньги на безделушки, и их не особо заботит, откуда эта безделушка взялась. И еще одно. Консорциум Пресли, Ли и Блэк купит руду у кого угодно, в том числе и у вольных старателей. Так что у нас есть шанс, что кто-нибудь действительно сам наткнулся на этот клад. Мы можем поместить там объявление о награде за любые сведения, и на него обратят внимание». «Да, вместе с предупреждением об опасности», — сказала ему Тия. «Остается только надеяться, что эти люди нам поверят. Значит, сперва на Лермонтова, потом на Танго, а потом на Пресли?» «Как скажешь, дорогая». Благодушно откликнулся Алекс и отправил тщательно составленное сообщение в станционную сетку новостей. Они не хотели поднимать панику, однако не хотели также нечаянно пропустить какой-либо намек на нынешнее местонахождение грузового корабля. Кроме того, они не хотели, чтобы по пути заразился кто-нибудь еще. Так что в новостях сообщалось, что искомый корабль может быть заражен сибирской язвой 3, опасной, но не смертельной разновидностью древней земной сибирской язвы. Закончив отправку сообщения, Алекс снова обернулся к ней. «Пилотируй ты, а я буду просто кататься». «Вот наиболее целесообразный вектор», — сказала Тея, пересылая свой полетный план службе контроля за космическим движением. «Три дня до Лермонтова, один до Танго, полтора дня до Пресли». Несмотря на утверждение Алекса, что он намерен просто покататься, те три дня, что прошли в полете до Лермонтова, они оба не бездельничали. Вместо этого они просматривали все сообщения, полученные пока что от других поисковых групп, разыскивая ключи или намеки на то, что таинственный корабль побывал в одном из исследованных портов. А потом, когда они наконец прибыли на станцию Лермонтова, Алекс продолжил поиски на станции. На этот раз в качестве прикрытия он избрал роль мелкого торговца артефактами, подыскивающего товар по дешевке. Таких людей было полно. Торгашей с чересчур гибкими принципами, которые скупали пачками недорогие артефакты, подделывали документы на них, а потом продавали их уже на легальном рынке коллекционерам средней руки, желающим иметь нечто эдакое, чтобы произвести впечатление на своих знакомых и шефов. Серьезные пираты с таким человеком дело иметь не стали бы, по крайней мере, когда речь шла о действительно ценных предметах. Однако простые члены команды, которые могли наковырять себе немного черепков или чего-то в этом духе, не стоящего внимания начальства, будут только рады с ним встретиться. В данном случае было даже хорошо, что корпус Тии был старой модели, без сингулярного двигателя. Она выглядела совершенно неприметной и слегка потрепанной. Именно такой корабль подобный деятель и нанял бы для полета на окраину. Лермонтов был типичной станцией, служащей перевалочным пунктом для вольных грузовиков и кораблей с сомнительной регистрацией. Не то чтобы совсем пиратский притон. Какой-никакой порядок здесь был, но здесь имелись администраторы, согласные закрыть глаза на прибытие некоторых кораблей. Доки, которые брали плату наличными и не слишком пристально вглядывались в документы, а также бары и рестораны, где можно было заключать сделки, не опасаясь подслушивающей аппаратуры. Туда-то и отправился Алекс, облачившись в один из своих наиболее кричащих костюмов. Тия ужасно боялась, что кто-нибудь опознает в нем пилота тела. Но ничего с этим поделать она не могла. Алекс не мог даже взять с собой кнопку связи. Оборудование защиты от подслушивания, установленное в тамошних забегаловках, непременно среагировало бы на нее, как только он переступил бы порог. Тии оставалось только просматривать новостные сетки станции, разыскивая хотя бы мимолетные упоминания об их корабле. И надеяться на то, что Алекс действительно настолько хороший актер, как он сам думает. Алекс давно освоил один трюк, который полезен, когда надо пить вместе с кем-то, оставаясь при этом трезвым. Все, что нужно, это небольшая ловкость рук. Предоставляешь жертве допить свой стакан почти до дна, потом меняешь стаканы и предоставляешь ему выпить и твой тоже, а потом заказываешь еще по одной. После третьей порции такого угощения Он даже не будет замечать, что ты совсем не пьешь. Особенно если это ты платишь за напитки. Благословим духов космоса за кредитный счет медслужбы. Алекс начал свои поиски с розовой кометы. Ее интерьер, оформленный в кислотных тонах, как нельзя лучше гармонировал с его костюмом. Он достаточно быстро выяснил, что нужного ему товара тут не отыскать. Однако отказали ему достаточно любезно, тем более что Алекс первым делом угостил всех присутствующих. В этом баре торговали скорее полулегальными услугами, нежели товарами. Бармен даже не знал никого, кто мог бы ему помочь. Зато он знал тех, кто мог бы это знать. Он отправил Алекса во фронтир. Переведя немеренное количество спиртного, Алекс пережил комический эпизод с торгашом, который с чего-то решил, будто он, Алекс, интересуется компьютерной порнографией и секс-дроидами. И еще один эпизод со старым шахтером, который утверждал, что ему нужны не артефакты, а примитивное искусство. «На этих артефактах, на них сейчас деньгу не зашибешь», — настаивал дедушка, стуча по столу узловатым кулаком. «Артефакты богатеям не нужны. Рынок ими завален, черт бы его побрал. Я тебе говорю, держись за примитивное искусство». Алексу пришлось как следует напоить старого дурака, чтобы от него наконец избавиться. Собственно, возможно, шахтер именно на это и рассчитывал. К тому времени Алекс выяснил, что на самом деле ему нужна скала. В скале он действительно обнаружил золотое дно, но все это было не то, что он искал. Атмосфера в баре царила на удивление спокойная. Деловитый бармен нечеловеческой расы, ненавязчивый вышибала вдвое тяжелее Алекса, и зал, разделенный на маленькие кабинки, из которых ни единого звука наружу не вылетало. Приглушенное освещение, безупречная чистота, умеренные цены. Если здесь и совершались сомнительные сделки, все это делалось тихо и незаметно. Алекс объяснил бармену, что ему надо, и уселся за один из столиков. Вскоре медслужбе пришлось уплатить за добрую сотню бетанских погребальных урн, два десятка статуэток змеиных богинь из мыльного камня Саргахкедана, три изысканных хрустальных канатийских черепа, которые на самом деле стоили таких денег, что институт и медицинская служба, пожалуй, простят ему все, что он купил и что он купит еще. И вот уж чего он не ожидал увидеть здесь. Священную фигурку Качину совы танцора, изготовленную индейцами Хопи со старой земли. Последнюю, скорее всего, просто сперли у товарища по команде. Алекс мысленно пообещал себе отыскать хозяина и вернуть фигурку ему или ей. Она была не таким уж важным артефактом. Но для владельца, оказавшегося вдали от дома, она, скорее всего, представляла собой священное наследие предков. И потеря этой качины могла стать сокрушительным ударом. Хотя Алекс оплачивал все за счет кредита, продавцы получали от него деньги наличными. Это оказалось довольно просто. Если продавец требовал деньги на бочку, бармен подходил с деньгами, Алекс выписывал чек на сумму покупки плюс 10% в пользу бара, и бармен расплачивался с продавцом. В результате все оставались довольны. Он поговорил с еще несколькими космонавтами с разных кораблей, исподволь выведывая слухи о болезнях или зачумленных кораблях. Ему пересказали несколько старых историй, которые он уже не раз слышал. О бетанском голландце, о возвращении, об Элис Би. Все это произошло несколько десятилетий тому назад. Ничего нового. Он просидел в баре до закрытия. Бармен растягивал свои губы в радостной улыбке, видя, какие огромные счета он оплачивает. А гуманоиды-официанты ссорились из-за того, кто следующий будет его обслуживать. Такие огромные чаевые он отваливал. Он вспоминал то, что когда-то сказал ему Джон Чернов про СБшников. Им приходится считать каждый четвертак, который они тратят. Поэтому они прижимисты, как бухгалтер во время уплаты налогов. Если тебе когда-нибудь придется работать на СБ, будь чуточку щедрее, тогда тебя ни в чем не заподозрит. А согласись, лучше обнаружить, что твой счет заблокирован за перерасход, чем получить в грудь заряд игольника. Незадолго до закрытия в бар явился тихий человек. Алекс даже не заметил его прихода, пока не взглянул в сторону стойки и не увидел, как этот человек беседует с барменом. Не заметил он, и как этот человек подошел к его столику. Просто поднял голову и увидел, что он стоит рядом. «Я так понимаю, что вы покупаете разные вещи?» — вполголоса произнес тихий человек. «У меня есть кое-что интересное». Он на миг разжал кулак и показал миниатюрную вазочку или бутылочку. Очаровательную вещицу, отливающую радужным блеском. Стиль этой вещицы показался Алексу странно знакомым, только он никак не мог понять, откуда он ему знаком. Как будто кто-то пытался скрестить арт-нуво с Сальвадором Дали. Вся такая перекошенная, но при этом завораживающе резкая. «Да, такие вещи меня действительно интересуют», — любезно ответил Алекс, лихорадочно пытаясь вспомнить, где же он раньше видел такое. «Вся беда в том, что она выглядит дороговатой для моего кармана». Тихий человек змеей проскользнул за столик и уселся напротив Алекса. «Они не настолько дорогие, как вам кажется», — ответил он. «Местный рынок завален подобными вещами». Внешний вид тихого человека соответствовал его манере разговаривать. Серый комбинезон, бледное лицо, бесцветные глаза и волосы, неприметные черты. «У меня около сотни таких безделушек, но мне все никак не удается их сплавить, вот в чем дело». «Ценю вашу честность», — сказал Алекс, позволяя себе выказать удивление. Тихий человек пожал плечами. «Вы бы все равно узнали об этом рано или поздно. Большим шишкам нужны были только крупные вещи. Кое-кто еще скупил украшения. Я лично думаю, что они сумасшедшие. Это был всего лишь титан. Эти вещи неудобно носить, и они довольно непрочные. А вот эти бутылочки для благовоний, видимо, привезла одна из первых групп, потому что мне пока ни одной сплавить не удалось. Я рассчитывал, что, может, они хоть вас заинтересуют, раз вы везете товар в другой сектор. Я мог бы отдать их за хорошую цену». «За сколько именно?» — уточнил Алекс. Они начали торговаться. Сделка была завершена через добрых полчаса после официального закрытия бара. Но поскольку Алекс добровольно платил за сок, как за спиртное, торговать спиртным позже установленного часа было нельзя, бармен не имел ничего против его присутствия. Работники бара пока что прибирали в соседних кабинках, и вот, наконец, Алекс и тихий человек пожали друг другу руки. «На самом деле эти артефакты не такие уж древние», — признался тихий человек после того, как Алекс немного надавил на него. «Но их легко состарить, подержав некоторое время в кислоте. А так им лет 800, ну, может быть, 900. Они с планеты, колонизированы одним из первых людских субсветовых кораблей. В течение некоторого времени колония процветала, потом они ударились в религию, у них начались религиозные войны, и постепенно они истребили друг друга настолько, что их сделалось слишком мало, чтобы осуществлять воспроизводство населения. Судя по всему, последние из них вымерли лет 200 тому назад. Из-за религии, прикиньте». Алекс воззрился на свое новое приобретение с некоторым изумлением. «Так это людская работа? Совсем не похоже». Тихий человек пожал плечами. «Мне-то откуда знать? Наши большие шишки говорили, что колонисты были этакие эстеты, назад к природе и все такое. Они поклонялись земле и употребляли старые добрые галлюциногены, чтобы было интереснее. Пока кто-то не обкурился настолько, что счел себя очередным великим пророком, а половина колонии переметнулась на его сторону. Ну, в смысле, кто их разберет? Психи, одно слово. Ну, пожалуй, я смогу сочинить какую-нибудь байку поэкзотичнее», — весело сказал Алекс. «Моим покупателям будет все равно, правда это или нет. Так как я получу товар?» «Наймите в порту парнишку с машиной», — незамедлительно ответил тихий человек. «Я поступлю так же. Пусть встретятся здесь, завтра, в 12:00. Ваш парнишка отдаст моему чек, мой отдаст вам коробку. Чек обналичим в баре, как обычно». Поскольку Алекс точно так же договорился о передаче парки и погребальных урн, только на другое время, он согласился, и они с тихим человеком покинули бар и разошлись в разные стороны. Вернувшись на корабль, Алекс взбежал по лестнице вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, все еще пытаясь вспомнить, где же он все-таки видел такие вазочки. «Что это ты такой веселый?» — поинтересовалась Тия. В ее голосе явственно звучало облегчение. Она волновалась из-за его долгого отсутствия. «Да вот так весело мне. Я купил на черном рынке некоторое количество артефактов, которые институт наверняка будет рад получить». Он выгреб из карманов все, кроме бутылочки для благовоний, и разложил свою добычу на столе, где Тия могла рассмотреть ее своими камерами с максимальным приближением. «А вот это, подозреваю, ворованное», — добавил он, разворачивая статуэтку Качину. Попробуй найти ее хозяина, ладно?» «Легко», — рассеянно ответила Тия. «Я следила по станции за транзакциями твоей кредитки. Это был единственный способ определить, где ты находишься. Алекс, два крайних черепа — поддельные. Но тот, что в середине, — настоящий. И стоит больше, чем все, что ты истратил за сегодняшний вечер». «Рад слышать», — хмыкнул Алекс. «А то я не знал, что мне скажут институт и медслужба, когда обнаружат, что я даю двойные чаевые и угощаю выпивкой весь бар. Ладно, а вот это — моя последняя находка. Завтра сюда привезут еще целую партию таких же. Слушай, ты не помнишь, где я мог такое видеть, а?» И он поставил на панель крохотную асимметричную вазочку. Тия издала странное, нечленораздельное бульканье. «Алекс!» — воскликнула она. «Это же один из артефактов сеньора!» Алекс с размаху хлопнул себя по лбу. «Ну, разумеется. Тот-то я не мог припомнить, в какой книге мне такое встречалось. О духе космоса! Знаешь, Тия, я ведь только что заключил сделку с членом команды корабля, который возил сюда эти штуки, на приобретение целой партии. Он сказал, цитирую, «большим шишкам нужны были только крупные вещи». На самом деле это не археологические находки. Они из какой-то человеческой колонии, захеревшей на почве религиозных войн. «Сейчас позвоню по тому номеру, который оставил нам сеньор», — твердо сказала Тия. «Прибереги свои объяснения до тех пор, пока я не дозвонюсь до кого-нибудь». Тия уже готова была отправить своих роботов выдергивать ниточки из ковра. Так она нервничала. Но тут до нее дошло, что она вполне может выследить Алекса по номеру его кредитки, появляющемуся в станционных базах данных. Таким образом, она обнаружила его появление в трех разных барах и поняла, что он решил остаться в Скале и принялся тратить там деньги. Много денег. Тия поинтересовалась тамошними ценами на спиртное и вскоре уже легко определяла, когда он приобретает артефакты, просто благодаря тому, что тогда сумма его трат не соответствовали никакой сумме цен на напитки. Пару раз это было просто очевидно. Выпивки на такие суммы нипочем не одолеть даже целому бару народа. Тия немного забеспокоилась, обнаружив, что Алекс не ушел из бара после момента официального закрытия. Он продолжал заказывать напитки. И она с легким возбуждением осознала, что он, очевидно, заключает какую-то важную сделку. А когда он вернулся, что-то напивая себе под нос, она поняла, что он действительно напал на золотую жилу. Артефактов, которые он приобрел, действительно было достаточно, чтобы утихомирить институт. Но когда Алекс достал вазочку, Тии показалось, что у нее сейчас все контакты поплавятся. Для нее было настолько очевидно, что это за вещь, что поначалу она просто не могла поверить, что Алекс сам ее не узнал. Но потом она вспомнила, насколько у мягкотелых ненадежная память. Ладно, неважно. Главное, что это одна из тех вещей, ради которых они сюда явились. Тия включила связь и набрала контактный номер, который оставил ей сеньор, надеясь, что время задержки будет здесь не слишком велико. Она не знала, куда именно отправилось ее сообщение, но ответ она получила так быстро, что заподозрила, что отвечающий находится на том же участке реального пространства, что и станция Лермонтова. Разумеется, никаких видеоизображений они не получили. Если бы Тия все еще полагала, что они выполняют поручения института, видеосвязь могла бы поколебать ее уверенность. Но и зная, что они, скорее всего, имеют дело со службой по борьбе с распространением наркотиков, Тия вежливо подыграла им и предоставила Алексу рассказать о деталях сделки, которую он совершил, не демонстрируя им ничего, кроме крупного изображения миниатюрной вазочки. «Продолжайте действовать в том же направлении», — сказал их собеседник, когда Алекс договорил. «Вы прекрасно поработали и получите заслуженную премию. Приобретите у них этот товар, с остальным мы разберемся сами. Деньги на ваш счет поступят в ближайшее время. Ни о чем не тревожьтесь, они никогда не узнают, что вы не были обычным торговцем». Никаких упоминаний о заразе не последовало, как и совета тщательно продезинфицировать полученный товар. Алекс многозначительно взглянул на Тию. «Слушаюсь, сэр», — ответил он подчеркнуто официально. «Надеюсь, нам удалось вам чем-то помочь». «Да, вы нам очень помогли», — сказал неизвестный и отключился. Алекс взял вазочку и принялся вертеть ее в руках, сев в кресло и положив ноги на панель. Тия наняла двух курьеров, чтобы они подъехали сперва к кораблю за чеками, потом в бар за вещами, которые нужно было забрать. По счастью, не одновременно. На это ушло не больше пары секунд. А потом Тия снова обратила внимание на Алекса. «Интересно, что это было? Глупая слепая удача? Совпадение? Или нас нарочно навели на этот след?» — с подозрением спросила она. «И где находился этот агент? Такое впечатление, будто он сидел у нас в заднем кармане». «Сейчас попробую догадаться», — осторожно начал Алекс. «Ну, для начала нам действительно крупно повезло». Тихий человек попытался сбыть свои игрушки через все известные ему каналы, о которых служба по борьбе с наркотиками пока не знает. И обнаружил, что эти каналы переполнены. Он достаточно отчаялся, чтобы обратиться к первому встречному, такому как я. Подозреваю, его корабль отбывает завтра или, в крайнем случае, послезавтра. «Прекрасно. Но почему он взял и продал все это тебе, если он тебя не знает?» — осведомилась Тия. «Потому что я оказался в нужном баре, совершил все нужные действия и вел себя не как представитель наркоконтроля или СБ», — сказал Алекс, потирая большим пальцем грани вазочки. «Я охотно соглашался расплачиваться через бармена. Вряд ли СБшник пошел бы на такое. Я выглядел как свой. Подозреваю, он следил за происходящим и ждал, не сцапают ли кого-нибудь из его приятелей после того, как он заключит со мной сделку. И, наконец, нам снова повезло, потому что этот мужик не знает, для чего его большие шишки используют более крупные артефакты. Он думает, что худшее, что может ему угрожать, это что его схватят за руку и оштрафуют за беспошлинный ввоз предметов искусства. Но, может быть, его начальство и не использует артефакты для ввоза запрещенных товаров», заметила Тия, обдумывая все возможные варианты. «Быть может, они просто передают их кому-то другому?» «Ну да, на этой станции такое вполне возможно». Алекс бережно поставил вазочку на панель. «Как бы то ни было, думаю, наркоконтроль давно подозревал, что на этих станциях творится нечто подобное. Наверняка где-то поблизости находится их корабль. Вот почему мы так быстро получили ответ. Я еще, когда нам давали этот номер, подумал, что это номер корабельной связи, только ничего не сказал». «Хм». Тия перебрала в уме все вещи, которые она бы сделала теперь, и получила наиболее вероятный ответ. «Значит, теперь они просто найдут второго курьера, который явится в скалу в полдень, и определят, на какой корабль он отправился, после чего станут следить за этим кораблем? Или это слишком просто?» Алекс зевнул и потянулся. «Наверное», — сказал он. Очевидно, эта игра ему наскучила. Вряд ли он встретится с курьером прямо у себя на корабле. Но как-нибудь они его да выследят. Мы дали им то, чего им не хватало — отправную точку. Теперь от нас ничего не зависит. Оно и к лучшему. Не хотелось бы мне ввязываться в перестрелку контрабандистов и СБ. Ох, как я устал. «Поди отдохни», — тут же сказала Тия. «И убери этот комбинезон из рубки, пока у меня камеры не перегорели». Алекс рассмеялся, но тем не менее направился прямиком в свою каюту. Тия даже не потрудилась разбудить свое тело, когда приблизилась к станции Пресли и установила связь с диспетчером. Она ожидала, что ей ответят обычные ИИ, которым было оборудовано большинство горнодобывающих станций. Но нет. Голос был человеческий. Несмотря на то, что видеосвязь отсутствовала, ошибиться было невозможно. С ней говорил живой человек. Потому что в голосе звучало напряжение. Очевидно, человек был взволнован и очень подавлен. «АГ-1033, предупреждаем, у нас карантин, код номер 5», произнес диспетчер с легкой заминкой. Тия подумала, что ему, наверное, не так часто приходится иметь дело с микрофоном. «Мы можем разрешить вам пристыковаться к доку, и наши роботы могут вас заправить. Но мы не можем позволить вам открыть шлюз. А в целом мы предпочли бы, чтобы вы отправились к другой станции, если есть такая возможность». Код 5 не дает ему права отказать нам в заходе в док, но он напуган и действительно хочет, чтобы мы ушли. Тия быстро приняла решение. «Станция Пресли, да будет вам известно, что мы здесь с поручением от медслужбы Ценкома. Отсылаю подтверждение». Она отправила свои заархивированные данные. «Мы осуществляем стыковку и будем рады, если станция Пресли окажет нам содействие. И пока мы осуществляем стыковку, мы хотели бы связаться с вашим начальником медицинской службы». «Я...» — послышался невнятный шепот, как будто диспетчер советовался с кем-то еще. Потом в микрофоне снова зазвучал его голос. «Это мы можем осуществить. Ждите указаний относительно стыковки». Тут человек отошел от комма, и вместо него подключился искусственный интеллект. Тия разбудила Алекса и кратко посвятила его в курс дела. Потом дала ему время одеться и выпить кофе, пока осуществляла стыковку, переставшую быть таким уж рутинным процессом. Следуя довольно простым инструкциям ИИ, она не переставала размышлять о том, что же такое творится на станции Пресли. Что это? Начало эпидемии или ложная тревога? Или всего лишь один случай из многих? Тия нетерпеливо ждала, когда на связь снова выйдет диспетчер. Алекс тем временем успел выпить 3 чашки кофе и пришел в себя после преждевременного пробуждения. Время тянулось бесконечно, по крайней мере, так казалось. В конце концов, микрофон снова ожил. «АГ-1033, с вами говорит начальник медицинской службы». Голос был другой, более властный. Прежде чем Тия успела ответить, вместе с голосовой связью подключился и видеоканал, и они с Алексом очутились лицом к лицу с изрядно напуганным человеком. Человек был в белой форме медицинской службы с нашивками частного терапевта. «Здравствуйте», — осторожно сказал человек. «Вы действительно из медслужбы? Вы не очень похожи на врача». «Я не врач», — тут же нашелся Алекс. «Но медслужба Ценкома поручила мне расследовать возможный случай распространения нового заразного заболевания, сопровождающегося синдромом иммунодефицита. У нас есть причины предполагать, что источник заболевания находится где-то в вашем секторе, и мы пытаемся проследить путь последней известной нам жертвы». Доктор заметно побледнел. «Разрешите, я покажу вам нашего пациента», — прошептал он и потянулся куда-то под экран. Поступил второй сигнал, и Тия переадресовала его на один из боковых экранов. Тело человека было усеяно гноящимися волдырями, практически идентичными тем, что были у пациента Кенни. Единственная разница состояла в том, что у этого человека заболевание еще не успело зайти настолько далеко. «Да, это соответствует симптомам того, чьи следы мы разыскиваем», — спокойно сказал Алекс, пока Тия лихорадочно регулировала биохимию своей крови, чтобы унять сердцебиение. «Я так понимаю, что вы поместили его в изолятор и держите на карантине?» «И его, и весь его корабль», — сказал врач, заметно содрогнувшись. «Новых случаев пока нет. Но чтоб не лопнуть, мы не знаем ни что это такое, ни в каком направлении оно будет развиваться, ни...» «Позвоните по номеру, который вы видите справа от себя», — перебил его Алекс, стремительно набирая номер на клавиатуре. «Как только закончите разговаривать со мной, позвоните по нему. Это номер медицинской службы, по которому можно установить контакт с доктором Кеннетом Ухуа-Зоргом. Именно он занимается этим заболеванием. Он лечит первого известного нам заболевшего. И если он не знает, что это и что с этим делать, значит, не знает никто. Вот что бы мы хотели от вас. Нашей группе поручено отыскать источник этого заболевания. Неизвестно ли вам, откуда прибыл этот пациент? Чем он занимался?» «Не так много», — сказал доктор. Ему явно уже полегчало при мысли о том, что кто-то в Ценкоме занимается всем этим. У Тии не хватило духу сказать ему, как мало на самом деле известно Кенни. Она надеялась только, что со времени их отбытия он успел найти хоть какое-то средство от этой болезни. «Это вольный старатель. Он прибыл сюда с грузом. Груз опечатан. Он был болен, но еще сумел пристыковаться самостоятельно. Правда, едва сойдя с корабля, тут же свалился на палубу, во всю глотку требуя врача. Разумеется, когда мы давали ему разрешение на стыковку, мы не знали, что он болен». Начальник медслужбы не соображал, что бормочет. Иначе бы он не допустил этой оговорки. Галактическое право требовало, чтобы жертвам заболеваний предоставляли убежище на условиях строгого карантина. Но Тия не сомневалась, что если бы диспетчером не был ИИ, старателя никогда бы не пустили в док. В лучшем случае ему отказали бы в стыковке. А то могли бы и отправить боевой корабль, который разнес бы его на безобидные и незаразные атомы. Она мысленно решила сообщить об этом Кенни в первом же докладе. Когда он свалился и один из грузчиков увидел язвы, он нажал на кнопку тревоги. Мы опечатали этот док и отправили за ним группу в защитных костюмах, чтобы доставить его в изолятор. Я отправил сверхсрочную депешу нашему начальству, но от них ответа пока дождешься. Он не говорил, где мог подхватить эту заразу? Снова перебил его Алекс. Врач покачал головой. Он сказал только, что искал подходящую добычу и внезапно наткнулся на нечто, что выглядело как межзвездная распродажа. Он думает, что там-то он и заразился. Что он имеет в виду, говоря о межзвездной распродаже, он не говорит. Говорит только, что там было множество незнакомого ему барахла. Ну, это подтверждало их догадки относительно последней жертвы. «Можем мы с ним поговорить?» — спросила Тия. Врач пожал плечами. «Попробуйте, если хотите. Я дам вам видео-аудиосвязь с его палатой. Он в сознании и может говорить. Но захочет ли он с вами разговаривать, этого я сказать не могу. Нам он, во всяком случае, почти ничего не сказал». Было очевидно, что ему не терпится связаться с медслужбой, свалив таким образом проблему на плечи вышестоящих. По крайней мере, символически. Может, его начальников и волновало, где шахтер мог подцепить эту заразу. Но если так, ему они об этом сообщить не потрудились. Ничего удивительного. Доктор ведь работает на компанию. Ему полагается лечить расстройство желудка у белых воротничков, пока его подчиненные штопают работяг после драк в забегаловках и чинят кости, переломанные во время аварий на производстве. И худшее, с чем он предполагал столкнуться — это эпидемия какой-нибудь инфлюенции. Разбираться с новой чумой — это было совсем не его дело. По крайней мере, он так думал. Считалось, что диспетчеры, зачумленные корабли, не подпустят даже близко к станции. «Спасибо за содействие, доктор», — дружелюбно сказал Алекс. «Будьте так добры, свяжите нас с этим человеком, и мы больше не станем вам докучать». Доктор отключился, так и не представившись. Не то чтобы Тию это сильно волновало. Ее записи сочтут достаточно веским доказательством при любом расследовании, а теперь, когда доктор передал все полномочия им, он и вовсе сделался никем. Им больше незачем с ним разговаривать. Человек, который им действительно нужен, заточен в изоляторе станционного госпиталя, и надо еще придумать, как убедить его вступить с ними в разговор. «Ладно, Алекс», — сказала Тия, когда экран наконец потух, и никто больше не мог их услышать. «Ты все-таки в таких делах куда больше спец, чем я. Как же нам уговорить этого старого землероя рассказать нам все, что надо?» «Хэнк, меня зовут Алекс», — сказал пилот, глядя на экран, под которым высвечивались все данные о текущем состоянии пациента. «Я пилот из курьерской службы. Временно работаю на медиков. Сейчас вы услышите второй голос. Это мой мозговой корабль, Тия». «Привет, Хэнк», — сказала Тия, тихо радуясь, что она надежно упакована в свой пилон, и Хэнк не может видеть ее лица. Алекс притворялся великолепно. Тия знала, что ей с ним никогда не сравняться. Один только вид Хэнка внушал ей дрожь, отвращение, мурашки по спине. Короче, ей было весьма неуютно. Она даже не подозревала, что до сих пор способна испытывать подобные ощущения. «Не знаю, потрудился ли кто-нибудь вам это сообщить, но нас отправили сюда потому, что еще один человек свалился с той же болезнью, что у вас. Она очень заразна, и мы пытаемся предотвратить развитие эпидемии. Согласитесь ли вы нам помочь?» «Расскажи ему все как есть», — посоветовал Кенни, и Алекс согласился. Им удалось связаться сразу после того, как с Зоргом поговорил врач компании. «Пытаться обмануть его нет смысла. Если он поймет, насколько все серьезно, есть шанс, что он согласится таки сотрудничать». От повязок язвы становились только хуже, поэтому Хэнк лежал на гелевой подушке. На самом деле подушка выглядела как большая ванна с плотным желе, установленная на водяном матрасе. Сейчас только полупрозрачный зеленый гель скрывал его наготу. Гель служил лекарством от ожогов, и это Кенни предложил использовать его для лечения своего пациента. Тот первый пациент, был все еще жив, но лучше ему не становилось. Они до сих пор так и не знали, кто это был, если не считать того, что это был жуткий неудачник. Хэнк взглянул на экран, висящий в углу его комнаты. Его лицо гротескно опухло и потрескалось. «Эти мордовороты из здешней компании не хотели говорить мне правды», — хрипло произнес он. «Все, что они пытаются сделать, это отмахнуться от меня. Насколько со мной все хреново?» «Лечение пока не найдено», — напрямик ответил Алекс. «Кроме вас известно еще об одном заболевшем. Его состояние гораздо хуже вашего, но врачи пока не нашли ничего, что могло бы его облегчить». «Это правда». Хэнк бессильно бронился минуты 4 или 5, пока не выдохся. Потом еще пару минут неподвижно лежал на своей гелевой подушке, закрыв глаза. Тия решила нарушить молчание. «Я не знаю, как вы, Хэнк, относитесь ко всей остальной вселенной, но... Нам нужно знать, где вы этим заразились. Если эта болезнь распространится среди населения...» «Ладно, дамочка», — перебил ее Хэнк, все еще не открывая глаз. «Не сотрясайте воздух попусту. Чего уж мне теперь молчать-то?» Он вздохнул. Этот вздох подозрительно напоминал всхлип. «Я на это место напал случайно, и не знаю, смог ли бы я отыскать его снова. Но уж вы-то его наверняка отыщете. Я вам сообщу те сведения, что у меня есть. Мне и в самом деле неохота, чтобы этой болячкой болели ребятишки». «Спасибо, Хэнк», — сдержанно поблагодарил Алекс. «Жаль, что мы ничего не можем для вас сделать. Может быть, вы чего-то хотите?» Хэнк еле заметно качнул головой. «Вот что я вам скажу. У меня очень сильные боли, а то средство, что они мне колют, особо не помогает, потому что они боятся, что я на него подсяду. Скажите этим коновалам, пусть дают мне любые обезболивающие, какие я попрошу. Если уж я когда-нибудь выздоровею, с зависимостью как-нибудь досправлюсь. Как вы думаете, можно это устроить?» «Я распоряжусь», — твердо ответила Тия. Алекс приподнял бровь. Она напечатала в ответ: «Кенни дал нам такое право. Жестоко будет не помочь бедняге хотя бы этим». Алекс кивнул. «Ну вот, Хэнк, моя напарница говорит, что может заставить докторов это сделать. Теперь давайте рассказывайте. Мы все записываем, разве что вы захотите, чтобы вам дали лекарство прямо сейчас». «Ну нет. Прямо сейчас мне надо иметь ясную голову, чтобы рассказать вам то немногое, что я знаю». Хэнк откашлялся. «Для начала надо сказать, что моя посудина — старая дырявая калоша. Она то и дело вываливается из гиперпространства, и приборы далеко не всегда регистрируют, когда именно она это делает. Короче, как все вышло. Она выпала из гиперпространства, а неподалеку от того места оказалась планета земного типа. А трюмы у меня были, считай, пустые. Вот я и решил посмотреть, не найдется ли там чего хорошего. Приборы обнаружили в одном месте нечто вроде разрушенных зданий. Туда я и двинулся». «Там вы и заразились этой болезнью?» — спросил Алекс. «Сейчас расскажу. Так вот, смотрю. Признаков жизни никаких, ага. А здания стоят? Старые, вроде как раздолбанные. Круглые такие, как те летающие тарелки, которые люди видывали в старину. Но я и думаю. Похоже, археологи до этого места пока не докопались. Может, я и подберу чего, что можно будет сплавить. Ну и вот я, стало быть, сел. И тут вижу. Вроде кто-то здесь уже побывал. Все выглядело как... ну, я не знаю. Как будто кто-то тут рыл и копал. Причем долго. Прятал добро в пещерах возле зданий и в самих зданиях, которые были не совсем раздолбанные. Часть была уже выкопана, часть как будто только начали копать». «Что вы имеете в виду?» — спросил Алекс. «Ну, там было такое место, как обычно дети себе представляют место, где должен быть спрятан клад. Пещеры. Много-много пещер. Часть уже отрытые, и такое впечатление, что в каждой из них что-то есть». У Хэнка начал язык заплетаться от усталости. Но он, похоже, готов был продолжать, и Тия не стала его останавливать. «Короче, я туда спустился, нагреб чего получше, сделал массу голоснимков. На случай, если я сумею выяснить, где это место, чтобы потом можно было заявить на него свои права». Он вздохнул. «Я про это помалкивал. Отчасти потому, что не доверяю этим громилам из компании. Отчасти потому, что думал, вот вылечусь и вернусь искать это место. Он кашлянул с несчастным видом. Ну, похоже, в ближайшее время вылечиться мне не светит, а? Хэнк, я не могу обещать ничего, кроме обезболивающих, — тихо сказала Тия. Ага. Он облизнул бледным языком потрескавшиеся и распухшие губы. Слушайте, залезьте на мой корабль. Посмотрите, работал вообще этот треклятый регистратор или нет. Снимки заберите, посмотрите. Вдруг по ним получится определить, каким чертям меня занесло. Вы же курьерская служба. Курьерской службе доверять можно, это все знают. Если я смогу с этого что-нибудь поиметь, посмотрите, чего можно сделать, ладно? Последнее было скорее жалобной мольбой, нежели чем-то еще. Ну, Хэнк, это я вам могу гарантировать. Поскольку вы нам помогли, у медслужбы имеется специальный фонд для вознаграждения людей, которые помогают ликвидировать эпидемии, сказал Алекс через несколько секунд, заглянув в соответствующие документы. Сюда входит оплата всех медицинских расходов, включая протезы и реабилитацию, и полной стоимости конфискованного или уничтоженного личного имущества. Значит, ваш корабль и груз сюда тоже входят. Мы постараемся, чтобы вам выплатили реальную стоимость вашего груза. Хэнк только вздохнул в ответ. Но это был вздох облегчения. «Это хорошо», — сказал он слабеющим от изнеможения голосом. «Я знал, что курьерской службе доверять можно. Слушайте, а нельзя мне прямо сейчас принять это обезболивающее?» Тия ввела код авторизации и привела в действие медицинского робота. «Сейчас, Хэнк», — сказала она. Человек слегка повернул голову, услышав гудение привода, и провожал глазами шприц, пока тот не коснулся его кожи. «Отныне вы сможете сами управлять роботом. Просто скажите ему «Тия», и он сам введет вам то, что надо». Послышалось шипение, а потом то, что осталось от распухших губ Хэнка, на миг сложилось в улыбку. Тия еще раз подтвердила доступ по требованию и разорвала связь. Теперь, чтобы отменить ее распоряжение, потребуется представитель медслужбы Ценкома. Алекс тем временем яростно спорил с диспетчером доков. В конце концов, ему пришлось отдать прямой приказ, чтобы получить доступ к дистанционному управлению роботами причалов. Однако после того, как все было улажено, Тии потребовалось буквально несколько секунд, чтобы подключиться к управлению, выбрать оборудованного камерой робота, застрявшего в карантинной зоне, и отправить его на корабль. Тия выбрала наиболее универсального робота. На гусеничном ходу, с максимальным количеством инструментов и с приличными камерами. «Ну что, не будем им пока говорить, что глубокий вакуум убивает все вирусы, а?» — спросила она, активировав робота и направив его к шлюзу заброшенного корабля. «Да ты что, смеешься?» — фыркнул Алекс. «При здешних меркантильных нравах, по-моему, лучше им и вообще ничего не говорить. Пусть Кенни скажет, если сочтет нужным. Но я готов держать пари, что как только они об этом узнают, они тут же загерметизируют всю секцию вместе с кораблем, выпустят оттуда весь воздух, подождут немного, потом вломятся и растащат все, что было у Хэнка на корабле, прежде чем мы успеем это заснять». «Ну да, я бы не стала с тобой спорить», — ответила Тия, подняв робота по пандусу и вкатив его в стоящий нараспашку шлюз. Хэнк не преувеличивал, говоря, что его корабль — старая развалина. На нем было столько заплат, что Тия с трудом представляла, как это вообще может летать. Половина стенной обшивки была ободрана. Плитки пола были трех разных цветов. А когда робот достиг рубки, стало ясно, что латаной, перелатанной на этом корабле была не только отделка. Повсюду, куда ни глянь, торчали какие-то провода. Родные приборные панели давно были заменены другими, принадлежавшими как минимум полудюжине разных кораблей. Неудивительно, что корабль имел тенденцию вываливаться из гиперпространства. Удивительно то, как он вообще ухитрялся туда выходить. «Как ты думаешь, регистратор зафиксировал, в каком месте он вывалился?» — с сомнением спросил Алекс, следя за изображением на экране. Освещение тут работало так же плохо, как и все остальное. Но благодаря способностям Ти картинка выглядела вполне сносно. Регистратор Черный ящик корабля, который должен был записывать все, что происходило со злосчастной старой посудиной, выглядел не лучше прочих приборов. «Ну, одно из двух. Либо зафиксировал, либо не зафиксировал», — философски ответила Тия. «В любом случае нам примерно известно направление, в котором он двигался. На основании этих данных мы сможем вычислить район, в котором следует искать эту зачумленную планету». «Ну да. И поскольку тип планеты известен, если дальняя разведка ее когда-то регистрировала, то мы узнаем, что это за планета», — кивнул Алекс, бегая пальцами по клавиатуре, помогая Тии управляться со сложным роботом. «О, смотри. Кажется, это ком. Подгони-ка робота поближе, давай установим прямую связь с кораблем». «Ага». Тия заставила робота протиснуться между двумя креслами, из дырявой обивки которых во все стороны пер наполнитель, и подвела его достаточно близко к панели управления, чтобы Алекс мог дотянуться до нее одним из щупов робота. Пока Алекс вводил код доступа к камму, Тия активировала черный ящик, подключила к нему робота и с помощью еще одного разъема подключила ящик к камму. Она покачала бы головой, если бы могла. Мало того, что на корабле все держалось на честном слове, судя по всему, многие из операций, которым следовало оставаться автоматическими, были нарочно переключены в режим ручного управления. «Глазам своим не верю», — сказала она наконец. «Такое впечатление, что, чтобы управлять этой посудиной, нужны были обе руки, да еще и ноги в придачу». «Возможно, так оно и есть», — заметил Алекс. «Многие из людей постарше именно так и делают. Не доверяют они искусственным интеллектам. Любой из них расскажет тебе несколько длинных историй о том, как знакомый его знакомого один раз чуть не погиб или не разбил свой корабль из-за того, что доверился искусственному интеллекту. И чем дольше они летают, тем больше у них сдвигов на эту тему». «Хо, а Ценком еще беспокоится, как бы мы, капсульники, не тронулись умом», — фыркнула Тия. «Если за кого и стоит беспокоиться, так это за этих старых землероев. Вся проблема в том, что их сдвиги подвергают опасности одного, максимум двух людей», — возразил Алекс. Но как раз в этот момент включился один из входящих каналов связи Тии. «Ну вот. Получается, милая?» «Получается. Сейчас посмотрю, что там есть». Судя по тому, как черный ящик выдавал свое содержимое, в его памяти был не один и не два провала. «Ну ладно. Может, нам и повезет. Пошли проверим трюмы». «Не трюмы, каюты», — поправил Алекс. «Трюмы наверняка наполовину завалены полуобработанной рудой или каким-нибудь металлоломом». «Если то, что Хэнк раздобыл в пещерах, чего-то стоит, он наверняка сложил это в каютах». «Разумно». Тия аккуратно вытащила робота из рубки, стараясь, чтобы он ни в чем не запутался. Каким-то чудом ей это удалось. Она сама не знала, как. Нормальной обратной связи с этим роботом у нее не было. Она не чувствовала, где находятся его конечности и куда катятся его гусеницы. Это заставило ее еще сильнее ценить свое тело-корабль. Благодаря кинестетической связи с ее накожными сенсорами и внутренними органами, она в любой момент знала, где что находится и как оно расположено, не хуже, чем если бы она сама вырастила себе это тело. Помимо рубки, на корабле было еще две каюты. Одна явно служила спальней самому Хэнку. Тия удивилась, как там чисто и аккуратно. Она рассчитывала увидеть нечто вроде крысиного гнезда. Но, разворачивая робота в сторону второй двери, она вспомнила рубку и осознала, что там все так же чисто и аккуратно. Да, торчащие провода и запчасти, собранные сбору по сосенке, создавали впечатление бардака. Но на самом деле никакого бардака там не было. Пол и стены были безупречно чисты. На корабле Хэнка царил самый безупречный порядок, какой только можно было поддерживать в подобных условиях. Вторая дверь была заперта. Алекс не стал миндальничать. Все равно кораблю Хэнка прямая дорога на свалку. Робот, в числе прочего, был оборудован небольшим сварочным аппаратом, и Алекс попросту вырезал замок. Оставшись без запора, дверь распахнулась сама по себе. Тия внезапно осознала, что должен был почувствовать лорд Карнавон, заглянув в отверстие, ведущее в погребальную камеру Тутанхамона. «Изумительные вещи», — ахнула она, полусознательно процитировав лорда Карнавона. «Должно быть, Хэнк трудился как проклятый, чтобы стащить все это сюда, в каюту. Это были сокровища, во всех смыслах слова. Здесь не было ничего, что не сверкало бы драгоценным металлом и не бросалось бы в глаза, изысканным мастерством изготовления. Самой крупной вещью была статуя примерно в метр высотой, изображавшая какое-то стилизованное крылатое существо. Самими мелкими были, вероятно, кольца, горами наваленные в стоящих на полу резных каменных ящиках, которые сами по себе являлись произведениями искусства. Если Хэнк получит законное право претендовать хотя бы на часть этого добра, он сможет купить себе новый корабль и все равно останется богатым человеком. Если выживет, конечно. Тия обратила внимание, что его добыча сгружена очень бережно, с той же самой аккуратной методичностью, которая была заметна в его собственной каюте. Все ящики с драгоценностями были тщательно прикреплены к полу. Каждая вазочка имела свое место. Статуэтки были уложены на койку и закреплены страховочными ремнями. Каюта была набита битком, и тем не менее дверь все еще открывалась. При этом каждая отдельная вещица была тщательно уложена и закреплена так, чтобы при любых маневрах корабля ничто не упало и не разбилось. «Ты это снимаешь?» — спросил Алекс слабым голосом. «А то меня лично обуяла золотая лихорадка. Я буду смотреть и смотреть на эти голоснимки, пока моя алчность не пересилит здравый смысл. А тогда я брошусь туда и с головой зароюсь в это золото». «Все, все!» — поспешно сказала Тия и вывела робота из каюты. Дверь за ним захлопнулась. Атекс вздохнул с облегчением, совершенно искренне. «Извини, любовь моя», — виновато сказал он. «Никогда не думал, что на меня это так подействует. Ну, ты ведь никогда прежде не видел золотых гор стоимостью в несколько миллионов кредитов», — утешила его Тия. «Мне даже страшно подумать, сколько все это стоит на самом деле. Как ты думаешь, где голоснимки? У него в каюте?» «Ну да, в рубке их хранить совершенно негде», — заметил Алекс. И снова аккуратность Хэнка сберегла им немало времени. Тия поняла, почему он не потрудился им сообщить, куда именно положил снимки. Оказавшись в его каюте, они увидели рядом с небольшим экранчиком ящик с табличкой «Записи». А в ящике, в отделении с надписью «Возможные заявки», распечатанные заявки на право владения, которые он намеревался подать, и снимки. «Нам сегодня везет», — удивился Алекс. Тия согласилась. Вероятность того, что жертва неведомого заболевания наотрез отказалась бы что-то рассказывать или вообще оказалась бы полубезумной, была гораздо выше. Могло статься и так, что этот человек просто не вел бы никаких записей. Удача сопутствовала им и дальше. Хэнк держал копии всего, что только можно, включая и снимки, в своем компьютере, и Тия без труда скачала все это к себе в память. Так что им не было нужды выносить что бы то ни было из карантинной зоны. У них ушло несколько часов на то, чтобы притащить в центральную рубку считывающее устройство и подсоединить его к камму, но после того на весь процесс записи ушло несколько наносекунд. Тия направила робота к шлюзу, уже на выходе в последний раз развернула камеру назад, чтобы проверить, не забыла ли она чего, и обнаружила, что до сих пор имеет доступ к управлению кораблем через робота. «Алекс», — медленно произнесла она, — «а ведь правда, было бы ужасно, если бы шлюз вдруг захлопнулся. Тогда, даже если бы здешние служащие вздумали спустить из этой секции воздух, чтобы подвергнуть ее обеззараживанию, они все равно не смогли бы ни попасть на корабль, ни даже отвести его от причала. И тогда они так и не узнают, что находится внутри». Алекс растерянно поморгал, а потом медленно расплылся в улыбке. «Это было бы ужасно, не правда ли?» — согласился он. «Да знаешь, Тия, я думаю, они так и будут оставаться в нерешительности, пока не появится кто-нибудь из Ценкома, кто-нибудь, наделенный достаточными полномочиями, чтобы конфисковать груз, подвергнуть его обеззараживанию и оценить его стоимость». «Ну, разумеется», — невозмутимо продолжала Тия, отправляя роботу соответствующие команды. «И вообще эти старые корабли, они такие ненадежные. А что, если с системами корабля произойдет нечто, отчего внутри тоже образуется вакуум? Тогда, даже если администрация станции решится замкнуть контакты, чтобы попытаться открыть шлюз, они не смогут это сделать из-за давления. Им придется взрезать двери шлюза, а это может повредить их собственный док. Это будет так неудобно». «Да уж, это точно», — сказал Алекс, сдерживая смешок. Тия передала кораблю еще несколько приказов и злорадно увидела, как корабль открыл шлюз со стороны, обращенной в открытый космос. Через некоторое время робот сообщил, что внутри корабля вакуум. Убедившись, что теперь уже никто не сможет ворваться на корабль Хэнка и разграбить его сокровища, Тия отправила роботу последний набор приказов и отключила его до тех пор, пока он не получит активирующий пароль. Отныне уже точно никто не сможет проникнуть на этот корабль без ее помощи. Хэнк в любом случае получит как минимум вознаграждение, которое полагается нашедшему клад. Вознаграждение, пропорциональное стоимости обнаруженных артефактов. Но теперь оно будет соответствовать реальной стоимости того, что он нашел, а не того, что останется после того, как владельцы станции Пресли заберут себе львиную часть добычи. Если там вообще что-то осталось бы. «Ну вот», — сказала она, покончив с этими делами. «А теперь пора за работу. Ты умеешь расшифровывать записи черных ящиков?» «Худо-бедно умею», — ответил Алекс. «Знаешь что, давай ты займешься снимками, а я пока буду расшифровывать записи. А когда надоест, поменяемся». «Ну, смотри, чтобы тебя снова не обуяла золотая лихорадка», — предупредила Тия, выводя данные на свои экраны. На снимках было именно то, о чем рассказывал Хэнк. Множество пещер. Пещер, которые, по всей видимости, были искусственно высечены в утесах рядом с разрушенными зданиями. Ближайшая была полностью разрыта и совершенно пуста. Но дальше были другие пещеры, которые имели выход на поверхность и все еще были набиты сокровищами. Такого Тия не видела когда-либо прежде. Эти пещеры не походили ни на гробницы, ни на еще какие-то обычные археологические объекты. Такое впечатление, что это были действительно просто хранилища. Причем в каждой из пещер находились предметы, принадлежащие к совершенно иной культуре, нежели в соседних. Те, что Тия увидела на первых снимках, содержали предметы, созданные на планетах, находящихся в нескольких световых годах друг от друга, причем в века, когда эти культуры были еще далеки даже от выхода в космос, не говоря уже о межзвездных перелетах. Более того, чем дольше Тия рассматривала снимки, тем больше она приходила к выводу, что клады эти очень древние, кто бы ни разрыл их в недавнее время. Такое выветривание поверхности и наслоение щебня, какое она наблюдала на снимках, происходит только в течение многих веков, если не тысячелетий. Да и здания на одном из снимков выглядели чрезвычайно древними. Кроме того, Тия совершенно не представляла, кто мог их построить. Так кто вообще мог собрать все эти сокровища, да еще в таком количестве? И зачем они спрятали их под землю? Где они все это раздобыли? И главное, почему они не вернулись, чтобы это забрать? Поблизости от пещер имелись следы того, что нынешние грабители пытались перезахоронить свои находки. Зачем? Чтобы спрятать их снова? Или они пытались избежать распространения эпидемии? Сколько грабителей успели заразиться этой болезнью? Судя по количеству разграбленных пещер, такое впечатление, что тут побывало немало народу. Тия пожалела, что не может сесть и начать грызть ноготь или барабанить пальцами по столу. Сплошные вопросы и ни одного ответа. А ведь от этого, возможно, зависит множество человеческих жизней. Ну что ж, есть только один способ найти ответы. Придется отыскать таинственную планету Хэнка и взглянуть на все своими глазами.